Так, сёння ў нас 29 ліпеня 2012-га. І у нас хто? Кошанка ў нас. Аліс Блойчык. Дмітрий Царцаў. Віталь Станішевскі. Сергій Чорний. Так, сёння мы абмяркоўваем пераклад 8-га Windows з большага. Каб проста нейкія нашыя заўвагі пакінуць. Ну так. Что, идем по списке? Это просто. Так, тут, видите, слово довольно шмат. Так. Ну, я думаю, это не проблема, это не 500. Ну, не 500, але, як бы там, это все сделать как больше-меньше... Ёсь пропоную себе, как это сделать? Давайте просто, может, пройдем первый раз, вызначимся, что совсем не так. А тое, што добра пасуе, пазначым, а потым ўжо... У сэнсе, акрэслімся з цяжэйшым і лягчэйшым. Калі будзе цяжэйшае, то мы праходзім далей. Ну, так. Каб з'есці ўвесь спіс. Так, прайсці ўвесь спіс хутенька. Ага, і вызначыць самыя складаныя моманты. Добренька, згода. Дзе-то было. Allocation. У нас не было, мы не разглядалі такой тэрмін. Не было. Пазначным жоўтым я нужна. Вот. Ну, у меня тут не жёлтым не позначено, там наш словник, что мы там забыли. Ну, я ж не сидел, не разбираюсь с этим. Уявиться себе, как кольки праца година было, как каждый из нас взялся за это, как за свою працу. Ну, это ж нереально. Что? А то... Локейшн было у нас, а... И? Да, два термины. Два термины. А чи ні ж 14? Ну, сенсі, два терміни, там два значення воно має, так? Так. Одно з яких є розміщення, так? Ну, ми позначили розміркування, витекали розміркування пам'яті на певні частки, да? І виділення, коли це виділення пам'яті під конкретну... Або вилучення, ага. Так. Менавіто виділення. Виділення, так. Бо вылучэнне ў нас іншы, відаць, так? Вылучэнне не, бо селект ёсць яшчэ. Селект ёсць вылучэнне, а это выдзяленне ад слова дзяліць. Выбар мы таксама адкінулі, бо ёсць чуз. Садзіся. Ну, давай. Вось, а тады пазначаю ў спісі, што мы там з імі будзем рабіць. Там далей, не далей, ці што. Вось. Значыць, размеркаванне... Так, просто описываю, что мы пропоновали, да? Ну, я не веду, там, может, Виталь будет позначать, в каким выгляде ему это потребно, а нам просто позначать. Ну, шатковую версию запишу. Что мы там сделали? Нет, так мы выявили два значения. Типа, так, размеркование там... и выделение. Ну, тут так. Позначное, значит. Коли размеркование, это коли за всей памятью, а выделение, коли особенно обсягу. Ну, То, что выходит, что однозначно перекладу нема. Ну, тут вот definition есть, и он показывает конкретные значения. А, ну, а в иншей ситуации? Я так разумею, что это одна из иллюстраций, может ну, быть тысяча. Можно, конечно, так. Деление, а коли всю память, вся память делится. Там лишь word висит. До размеркования. Мне это... Мне... В этом значении, какое у definition написано, это выделение. Затвердить. Выделение. Так. Ну давайте выделение. Так. Мы уже обмерковывали, я так. Думаю, что лепш мы ничего уже не придумаем. Ну, мы лишь учим, что... нам все не за вот такие короткие термины. Несомненно. Так, то бук на локейшн выделение пропадает. Так. Аплет. Мы разглядали? Мы... Не, мы не разглядали. Аплет это разглядали? Ну, можем мы тогда с application так трошки зашипили. Мы разглядали application. Это некое французское слово, да? Не, ну, а я как application не перекладывали. Программа, либо просто программа. Ну, хоть не прикладывали. Не. Тараны. Сикрестанецкая программа, коли подсвечена. Ну, это вот как мы, в принципе, и все. И с уликом этого аплет, как мини-программа. Ну, тут я на такие суффиксы жили, как бы, помешаем американцам. А, это просто... Программка по-нашему. Ну, ясно. Что? Это скарот, я не взяли. Application LED. Ці ёсць яшчэ нейкія прапановы з гэта? Аплет. Ну, міні-праграма. Аплет вось просто як. Просьба не забываць і зыходная версія. Зыходная, так. Чым больш будзе, чым больш зыходных мы пакінем, тым большыя шанцы, што прапанаванае пройдзе. З взгляду, што псіхалагічнае, я не цверджу, але дапускаю. Ну, в гэтым сэнсе міні-праграма гэта не такі ўжо дрэнны варыянт. Не такі дрэнны варыянт. Ну, так. Пакідаем. Так. Давайте. Area. Вобласць, а што мы... Ну, у нас там... Ніякая не вобла. Я пераправіраў эту вобласць, это ўсё да геаграфіі некай зводзіцца, і, па-моему, чым больше да частак сіла. Мы глядзелі там, што вот абсяг, абшар... Так, так, так, у нас было такое. Я памятаю гэта абмеркаванне. Это адзін з апошніх тэрмінаў. Ну, абсяг. Я прапанаваў на скоуп, таму што там трэба было тэрмінова даць адказ па скоуп. Магчыма, што абсяг пойдзе скоуп. Гэта дыяпазон, рамкі, ну і магчыма абсяг. Рэнч. Яшчэ ёсць прастора, дарэчы. Рэнч, я не памятаю. Дарэчы, прастора? Эрія прастора. Ну, давайце глядзець з дэфінішнымі адразу. Так, а дзе наш... Парка пазаюць, партікулы... А, спейс тут ёсць? Не, нема. Спейс – это прастора. Спейс – прастора. Ага. А пара закладка? Магчымы участок, зона, я не ведаю, што яшчэ. Зона – это зона. А чым Эрія спейс угля, друзі? Гаспадарство, а што... Давайте вот дэфінішны. Я думаю, калі ареал ідзе, калі там ареал адпавядаць... Часта карыстальніцкого інтерфейса значна... А гэта спейс. Карацей, гэта прамавугольнічок, якім нешта дваць. Ну, прамавугольнічок шыць. Для канкрэтнай мэты, напрыклад, эрія для мгненнага паведамлення. Ну, так. Ну, ці вось, эрія пад паведамлення. Ну, зараз паглядзім, як у нас у іншых словнікам. Плошча. Эрія. Абсяг, вобласць, плошча, прастора. Прастора не ідзе. Прастора спейс. Абсяг ўжо заняты. Вобласць царкоўнаславянізм. Плошча. А там ёсць шквэа ў значэнні там чагосьці? Шквэа як тэрмін. Сквер якісь? Ні, сквер – это сквер. Сквер. Ні, сквер, це є сквер. А, ні. Як термін. Я думаю, у Башкевіч, хіба што математычная просто. Плоша трохкутніка, але гэта менавіта ось... Участак. Ні, а ўсё роўно участак – это плошка. Скайце, людзі, а чаму прастору? Плоша незалежнасці – гэта якраз... І ёсць area ў гэтым значэнні. Пачакайце, людзі, а нам абавязкова area і space адрозніваць у беларускай. Калі гэта і там прастора. Пажадана. А як мы будзем адрозніваць? Ну, добра, мы выбралі ўжо ўсё, так? У нас нема больш сінонімаў, што далей? Ну, тут ёсць плошча. У нас ёсць сінонімаў. А плошча тут не падыходзіць. Вот у чым беда. Абшар. Абшар за многа, абсяг заняты. Пляцоўка – добрае слово. Пляцоўка. Пляц. Можа быць просто пляц. Пляцоўка, по-моему, лепш. Пляц не пойдзе, бо? Там солдаты ходзяць? Ну, скажуць прыкладна так. Добра, хай пляцоўка. Это чыста ўспрыманне. Пляцоўка так сама. Не, ну, увогуле, пляц для... Лепшы плошчы. Не, мне ўгаворваць не трэба. Для нашых... Я думаю, я вот так яна будзе ўспрымацца. Можа... Ну, ў математычным сэнсе, вось як тут апісана. Што ў нас... Пляцоўка... Можа... Гэтых паведамленняў? Ну... Пляцоўка для... Блін, пляцоўка для паведамлення. Это як нейкі пункт адмыслова створаны для... Ну, так тады падыходзіць. Чаму? A part of the user interface... Просто пляцоўка маецца на увазі, это ўжо нейкая установа, а тут пустое месца, на якім установа можа ўзнікнуць, а можна не ўзнікнуць. Але area абазначае пустое месца. Так. Пад штосьці. Дзялянка. Вот гэтым дзялянка... Можа так... Спадарства. Украінцу дзялянка, так? Галусь. Дзялянка. Так. Але тое, гэта па-беларуску называлася пляц. Вот тое, што даюць, напрыклад, у горадзе, там на вёсцы пад забудову, это пляц. Яму далі пляц. Ён купіў пляц. у нас план. По советску, так, але я говорю, там, скажем, год 15-16 стагоддзя, это было 15-е, может, не, а 16-е, по-моему, уже пляж, 16-е, 17-е. Это называлось пляцем. Вось. И он имел пляц у городе. Это значит, что у него была простора, окресленная простора. А уже як на пляц забудовывал? Без вариантов не пройдет. Пляц не пройдет? Ну, конечно, не. Чому участок не передается? Месце можа хаця б. Месце рэшлейс. Я не ведаю, ці будзе, ну. Ну і што? Ну пляцоўка ўжо тады лепш за вот гэтыя прапановы. Ясна, што пляцоўка, можна падумаць, што гэта пляцоўка як установа. Ну, выбачайце, пляцоўка шматзначнае слова. І першае будзе гэта пустое месца. А потом уже, значит, на каким ничего нема, а потом уже установы на этом месте. Тому худшей пляцовка, когда пляц не пройдет, вот есть у вас подарство такое почуццё, что пляц это, ну, как бы упирается, сведомость российскомовного человека, у этого пляц упирается. Тады пляцовка. А чому пляцовка, тут я не разумею, ну, как раз нормально подается. Принамчі, то, що вони тут написали. Ні, пляцовка мінусик ёсць. Віталь слушно сказав, що пляцовка не однозначне слово, а шматзначне. Одно со значенням слова пляцовка – гэта установа, некий пункт. Но... А area – это однозначно? Ні, это не однозначно, але area… Area прадугледжвае пустку. Пляцоўка не прадугледжвае адназначна пусткі. У ёй ёсць яшчэ і установа. Спадарства, я ну, прапаную просто вось некалькі варыянтаў, якія з нашага гледжання найбольш удалыя, да менш удалых. У нас няма з чаго выбіраць. У нас просто не праблема перабору ў адпаведніках. Я б сказаў, даў прастора і не глядзеў на то, што яно яшчэ недзе ёсць, таму што ну, простора, у нас такое, место, такое, значит, ну, простора, место, пляцовка. Ну, так, вось, калі чисто в геометричном, математичном сенсе, вам показали, вот мы взяли за это... Як будаўнішая пляцовка. Можно сказать, вот твоя простора для працы. Не, это занадто абстрактное широкое слово. Ну, патерна, пляцовка значно... Твое место для працы. Ну, нехай, але оно, пляцовка больше окресленная. Яно мае межы. Прастора не настолькі выразныя межы. З іншага боку... Працоўная прастора устойлівая. Чакайце. Это устойлівая, але акрэсленасці межа не ма. З іншага боку, там эрія ўжываецца ў такіх спалучэннях, што... Шановны у нас конкретны, будзем просто в контексту. Значит, я думаю, что в контексту. Участок, еще раз. Участок. Яно там просто настолько слово и шматзначное, и но оно не ассоциируется, выборщий участок, не ассоциируется мне вот однозначно, пляцовка значно теплейшее слово в этом сенсе. Тихо за место. Ну, место за широко. Я згодна. Я за пляцовку. Ну, участок ассоциируется у тебя. Ну, участок. Не, ну, по великим рахункам участок подыходит. Але мне больше. Да участок это и яно занадто шмазначное. Яно само, что на российское подобное. Але участок это и отлеглость некая, скажем. Вот это на простой линии. Во участка увогуле там 20 значэнняў. Не, вот те тры прапанаваныя, яны нармальна падыходзяць. Я думаю, прапанову трэба пакінуць адно. Одно. Месца, прастора, пляцоўка, ну... Агаворку можна зрабіць. Можна зрабіць такую агаворку. Контэкстуальна тут, калі яны толькі гэты контэкст іх цікавіць, то пляцоўка, калі іх цікавіць шырэй, то могуць адпавядаць і тры іншыя словы. Але спадарства, моя прапанова ўсё ж такі, трымацца, прапаноўваць толькі тыя словы, якія будуць звязаныя з контэкстам, а ў преамбуле напісаць тое, што мы однозначно привязываліся до контексту. Ёсць тэрміны, якія шматзначныя, но яны не будуць сядзець і вызначаць межы тэрмінаў. Шматзначнасці гэтых тэрмінаў яны не будуць раскрываць самі сабе. Яны не будуць займацца гэтым. І мы хаця б у адным выпадку хоць трапіцца, а ну, калі ну, мы ладно, будзем прастору... На вобласці прэтэнзія толькі, што гэта царкоўнаславянізм, і не больш. Это самае важнае. Так это в область, так давайте ареал напишем и все. Не, в область это галина идет. Так в область это вельми шматзначное слово, оно ничем не лепшее за слово ареал. Але, коли мы покидаем одно слово, ці нема тут такой максимости, что ось оно настолько не сподобается, что покинуть в область, заместо того, как взять просто так уже и будет, треба канал чи неяк такой выбрать. Это канал мой, ну вот уявите, что от нас мало что залит. Треба быть переконавчим. Альбо мы выбираем некое зусим, якое вось попадает слово. Мы в вогуле, мы пишем альбо... неясно кому. Вот так. Я, например, не вынес, ці ёсць сэнс, ну, ці ёсць сэнс выпадаваць некія прастіны тлумачэнню. Пачакайте, у просторы больш шансу, мне здаецца, чым пляцу. Менавіта. Адразу кажу. Я прапаную даваць некалькі варыянтаў, бо гэта будзе лепш. Один из вариантов, чем просто откинуть и покинуть. Наши пропановы грунтуются на неким, все ж таки, закладенным уявлением про то, с кем мы имеем дочинение. Те с человеком, с каким мы есть... Будет это... Самое неприемное, это когда не ведаешь, с кем ты працуешь. Ну, мы это маем. У куды это все уваливается. Виталий, а вот никак не можно было хоть неяк высветлить, чего она от нас хочет. Так какая разница? Не, разница есть. Это... Не, можно... не, ну не так все, ну спробу треба было бы сделать. Это лучше сделать спробу, доведаться. Я просто широ скажу, я сделал в основу, что на всю нашу комиссию они плевать хотели. Я им десятки разу писал, давал посылки на то, что мы такие добрые, хорошие працуем. Все, плевать они хотели. И оно будет своим разумом. Вот, нехай, но... Тому треба... Ці будут, ці они хочут... Пераканавшим у чым? Добра, а тады можна быць пераканавшым, калі ты ведаеш, што цябе ўвогуле твае пераконванні нехта выслухае. А мы нават гэтага не ведаем. Так. С кім мы размаўляем? Мы не ўяўляем вот гэты вялікі... Слуха, ну... Хто сядзіць за вялікім гудбінам? Мы ўвогуле, вот што это такое? Можа, это стенка? Вы будзеце гэта, мы будзем... Не, яны не стенка, яны... Колячыцца... Прыслухоўваюцца. Добра, але запытацца, пытанне паставіць, ці вы хочаце дакладна адказу вот на гэты, вот гэта тое, што мы цяпер упёрліся. Бумаж, на конт царкоўнаславянізму і іншых пурызмаў, традыцыяналізмаў, ім трэба вырашальныя крытэрыі для іх хутчэй за ўсе. Кліночка, а вы будзеце распісваць? Я не буду. На кожнае слова? Я не буду распісваць. Я не буду распісваць. Чаму? Ды в область это ўвогуле. Это... Просто для іх, я не зразумеў крытэрыі. Калі некае слова сапраўды шырока ўжываецца, альбо пазнавальна, прынамсі. И коли сыходный оригинал видовочно по сенсе неправильно, альбо там некий русизм страшный, запозычение страшное, какое вот насуперок видовочным правилам белорусской мовы, тым же, принятому в 2008 году. Добро, то выником это... Это воле никакое дочинение одно до другого не мая. Тут в области то... российская калька с российской значением. Не калька, а просто позиция. Мне кажется, что у нас в области немножко вузее, чем у русских. Айды, я не переписали, что... Слушайте, можете послушать. Давайте мы не будем сейчас сидеть на эре, напишем пляцовка черным шрифтом и шерым место и простора. И пойдем далее. У нас холера 50 терминов. Ну так. У нас ГТ-3 есть, а далее мы нечто с ними зробим. Для солка, что кто, еще? Кто писать будет? Место простое. Виталь писать будет. Нет, ну, в сенсе. Как познать, как бы вернуться до ГТ-3. Для солка, что? Место простое. Як першая пропонова пляцовка, якая адпавядае, ім трэба напісаць у преамбулі, тое, што мы ставілі на першае месца, тое слово, якое найлепш адпавядае кантэкстуальнаму значэнню, але мы не ведаем, у якіх яшчэ кантэкстах гэта будзе выкарыстоўвацца, таму мы падаем яшчэ некалькі прапановаў, якія могуць эвентуальна адпавядаць вашым патрэбам. Добра. Так, аудио. По-моему, аудио – это только як частка, а калі просто слово, то это аудио. Так. На жаль, я попрошу гэты словничек, можно у вас это новый? Да, по-моему, не будет. Калі нема, то треба ее писать и все, и пиливать на эти высокие правописи прописали. Я прописали у закона? Нет, так чекай. Мне потом еще у газеты некое это расписали, где аудио. Газета – это не важно. Газета – это не важно. Это их уже проблемы. Аудио амаль заўсёды выкарыстоўваецца як частка там ці ў спалучэнні. Аудио радыё, я напісаў аудио. Просто ад'ект сейчас аудио часто пишут просто аудио, як скарыса. У мяне таксама. Нідзе ніякай аргументацыі не наш. Бардак. Дык яны самі не ведаюць, што рабіць. Таму і нема асобнага слова, пісаць трэба праз ёй і ўсё. У спалучэннях з іншымі аўдыя. Ёсць. А я ў якіх спалучэннях? А так аўдые. Не, я маю на увазі, давайце прыклады адразу. Аўдыё файл. Аўдыё файл. Аўдыя файл. Аўдыя файл. Але аўдые прыслухоўванне, умовна кажучы. Там залежыць є ці я, а таго... Што, дзе будзе націск у складаным слове? Ну, вось, мы ўжо маем нейкі. І таму і гэта ўжо дае фармальныя падставы напісаць аўдыё, бо яно ўвесь час чаргуецца: е, я, ё. У якасці асобнае. У якасці асобнае ё. А ў спалучэннях, так, у залежнасці ад націску ў наступным слове. Я або е. Добра, то давайте одразу приклад напишем. Аудио файл. И який приклад, как был натиск на другим слове? Уже я наткнулся. А придумайте слово еще. Аудио проект. Аудио запись, аудио файл, аудио. Запись не. Проектовальник. Аудио проект. Аудио. Аудио запись, чому не? А ўжо ёсць файл, каб націск быў на першы склад. Тады не трэба аудио файл. Іншы націск. Аудыё-праграмальнік. Чакайце, аудыё-запіс? Там я? Аудыё-запіс, бо запіс на першы... Аудыё-каналы. О, аудыё-я. Не, вы ведаеце, яны... Пачакайце. Это я наўраў вам. Усюды я. Аудыё і адным... Усюды я. Это было ў праекце Е, яны, а вот аудыё-я усюды. Слова нема кароткага? Не, нема. У звязаным выглядзе я, як частка складанага слова я. Просто не ў звязаным у гэтых самых. А тут не прапісана, таму мы можам сваю прапанаваць ё. У слухце часта сустракаецца такое проста напісана там audio and sounds. Всё. Дарэчы, audio and video. Яны просто пад аўдыё разумеюць всё, што аўдыё ёсць там. Яны ж таму і не прапісалі, што яны не ведаюць, як прапісаць. Яны не хочуць браць на сябе адказнасць. Таму мы можам яго пісаць як заўгодна. Толькі у спалучэннях. А ў спалучэннях гэта я. У спалучэннях я, само гэта я. У нема, таму. Асобна ён. То всё. Можна на іх. Так. Не, так яны самі не ведаюць. Яны калі б ведалі, яны б напісалі. Яны не ведаюць, што з гэтым рабіць. Это ж не той, што яны там... Дармаеды. Ну, у пэўным сэнсе так, яны мала што дармаеды, яны яшчэ займаюцца тым, чым ім забаронена было б займацца. Гэта выпадак, калі на двух зэдліках хочуць усеціць. Так. Выніку толку не. Добра, то гэта мы вызначыліся? Неяк. Так, далей. Так. Балун. Смол папам. Балун. Спадарство. Я пропоную балонник и не дурить голову. Я пропоную бурбалку. Бурбалка. Ну, бурбалка. Не факт, что оно там выглядает. Бо то, что тут написано, это выглядит именно вита як. Почитайте до финиша. Смол попап выдаю. А что, бурбалка и балонник нормально пропоную? Они квадратные не бывают. Бурбалка, балун не бывае квадратны, а але яны называюць балун. Што? Ну, а балун што бывае? Не бывае квадратны, але яны так яго называюць. Это просто... З нашага боку это будзе просто калька. Віталь, ну то, што ёсць, ну гэта нармальна на паўстаронкі надпіс? Два словы? Не, да таго ж гэта не зусім тое, бо сплывае на гэта... Могуць і ніякія непачарэджанні. Не, яны просто ты падносіш і ўсплывае табе нейка ну, паведамленне пра тое, як это расшыфроўваецца, што маецца на ўвазе. Калі там скарот, то яно разгортваецца. Там дабаможна нейкі надпіс. А гэта не папярэджанне. Папярэджанне это, эй, стой. Просто... Зараз от улезеш, табе это па галаве. Просто ў балоніка тут перавага кая, яна англійская выглядае. Вот у чым сейчас раз. Дабор балкі прачыць. Спадарства балонік. Для простага чалавека гэта, ну я не ведаю, там газ, у якім захоўваецца маленькі балон, у якім захоўваецца газ. Ну што зробіць? Яны не ўспрымаюць вот з гэтым тое, што вот это балонік шарык. Ну шарык мне не напіш. Тузік. Гэта яшчэ больш значыць, чым балон. Саньте, шарик, не, ну я не пропановую, я тлумачу, як это по-советски. Добро, кроме этого, я подозреваю, люди поспали тут в полу. Давайте мы поглядим, мы обмерковали попад. Вы нырать не мы обмерковали попад, так. Давайте поглядим. И там было что-то вынырать. Покуль я попад шукаю, вы поглядите. Неправильно вынырться. Вы поглядите, что... Мне что, вы певно обмерковывали? Певно обмерковывали. О, тут ёсць попап. Попап. Не змаглі знайсці канцэпту попап, разглядаліся такія. Адвыныраваць, адвыплываць, усплываць, адвыскокваць, адвысяраць. Выскачка. Ад чаго? Ад вы? Высяраць. Высягаць. Я пачуў іншае слова. Я так сам, дарэчы. Дарэчы, ведаеце, хто наставіў на высягаць? Я ведаю польскую мову, так мне толькі таму і зразумела гэта высягаць. Высенгніку і такая страла ў машыне. Я дакладна высягаць? Я от не ведаў. Я ведаю сягаць па штосьці, высягаць. Адну розніца якая, прыставку прыставілі, высягаць. Я так ось не ведаю. Ну, вы яшчэ даказвалі, што все ведаюць, што такое дасягаць. Ну, вы значыць, высягаць, так само зразумець. Можа быць. Ось. Пропановую покуль что это покинуть. Як працоўную пропанову. Что на конт вузетых, то, что там пропановится? Ну, по-перше, дзе прыметника не подобается. Не подобается, дзе прыметник раз. Другое, два там словы. И даугие обо. Обо два даугие. Ну, это еще можно перажить, але их два. Это не попереджение. Так. Это может быть попереджанием, а может быть зусім не попереджанием. Инфо, некий бокс. Ну. Так. Максим, ну, поведомление уже. Ну, так. Попереджение. Ну, добро, пошли далее. Усплывник. Фактично, это то же самое, что и поп-ап Windows, который будет далее, по-моему. Только я думаю, что там Windows. Нет. Чым не кепская бурбалка? Не серьезное слово? Вот, бачите, написано, и small pop-up Windows. Тут два балуны. Я не помню. Ну другі так что-то подказник, что ли, я не ведаю. Ой, да нема сэнсу нам их кальванистка не адрознен. Спадарства подказник, доброе слово. Вот ён да сапраўды падказнік, гэта ягоная функція. Ясна, тут не перадае канцэпту вонкавага, але перадае функцыйна. Функцыя. Падказнік вельмі добра. Падказнік просто цудоўна. Для абодвух? Так. Нет, для другого. Для другого. Для першага я не ведаю. Таму што гэта проста нешта, што вынырвае, ну, уплывае там. Яно все равно утримливает информацию. Это все равно будет подказник. Просто с бурбалкой сопроводу вот эту такие трошки... Момент несерьезности. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне сдается баллоник, по-перше, ну ёж. Вот букис обделаться, як серьезно. А кто ведает? Многие люди ведают, что такое кукис по-английски. Ну, я про нас скажу. Чем далее, тем больше. А англичанин, по-моему, в угле не концентруется на таких пытаниях. Вот и бурбалка... А у нас все концентруются. У нас серьезные люди. По-белорусски написано, значит, все «г». А вот по-российски было бы написано, ну, кто не ведает ангельское, скажет, красиво все, зыбанское, все. Так, а где по-русски есть несерьезное, как в столах? Я думаю, що є якісь. Можна придумати. Ідея, наприклад, шильдочка або табличка по аналогії з тим, як на спортивних матчах носять там. Лік 1-0. Подказник, чудовне слово. Я не уявляю собі, як ситуації, як щось нельга було назвати подказкою. Вона ось нанішена ніяк так. А чому перший балон? Виноситься. Почекайте, люди. Куди виноситься? Табличка така. Ну, виноситься, добре. Міняться буде, наприклад, з такого футболіста на такого. Добре, це подказник. Це подказує Шерейше, що буде відбуватися. Ви слово видумлюєте? А есть розница? Ну, есть розница. Мнения нема. Подказник просто, ну, оно настолько простое, короткое, ясное и функцию передает, и оно будет пасовать под каждый выпадок. Тут слово доброе, так. Давайте запишем эти все варианты и потом еще до этого вернемся. Я пропоную не разводить первое и другое, потому что первым то, что ровно дает некую подсказку про проблему. Ну, нема сенсу їх розводити. Механічно, якби вони самі поспробували виявляти шматзначність, так виходить? І першу спробу вони зробили, видать, не вельми удалою, бо там шматзначності відовочної нема. Там падзначенні. Так вертатися будемо ще раз? Да, я сподіваюся, так. Добре, я буду. Давайте запишемо таким ось, якби... А що нового ми скажемо? Ну, може, ми нещо придумаємо далі до таких варіантів. Давайте напишемо у тим порядку, як нам більш подобається. То бок. Рейтинг, так, визначимо. Подказник. Ну, я вже подказник. Не, не шильда, не. Я балёник. І бальоник, і бурбульоник, це все. Ну, вони не серйозно виглядають. От є от критика, будь-я менавіта згадати. За їх одразу будуть чаплятися. Ну, ведається, ну, от така з причини натужної серйозності. При тим, що мені, я сам пропонував бурбалку, і вона, це правда, якби... Ой, давайте на подказнику спинимся, пропоную. Вот у меня так само. Мы инша не я вот залазим тут, сгаджаюся. Окей, добро. У нас еще есть попкин. Кто суперподказник? Запасное слово у нас повинно быть, бо подказник... Ну, добре, коли ти наводиш на кнопку крыжик, там тебе висвітляється зачинить, наприклад. Это той, да? Той сенс. Ну, один з них. Окей. Но есть еще в окно, яке випливає там сбоку. Так само буде подказником. Ну, а чим кепска? Той, що пап? Паб это зусім не серйозне слово. Слово паб. Это вибух, это пух. Давайте. Вот что, это літерально вот то, что я сказав. Давайте не будемо обмірковувати серйозність ангельських термінів. Яно виглядає несерйозно у нас. У нас не сформувалося. У їх печукою можна назвати халера зим, хай воно буде печукою браузера. Я просто кажу, давайте запасний варіант, бо давайте. Ризика є, той, що учепиться за подказник, скажеться, ви видумали і це новояз. Ну, давайте, які... Вядома, ви думали. Це нормальна з'ява для термінології. Потлумачити треба вашим працедавцям, то, що ви думали, це не є криш на слові. Це треба конкретно все розглядати, наскільки це слово, наскільки видумане слово відповідає. Слово «розрозненість» я їм пропихнув, тому що у них було відомо неправильне «одрознення». Коли ми успіваючи попередження, я можу їм потлумачити. Тут неправильно, тому що дієприметник і увогалі тут два слова. Але коли вони упруться, то... Ну, упруться, я не возьму і покину свою, тому що не буде запасного... А що, це... Давайте тоді спробуємо нечто від дієслова. А що нам, 50 треба, як бути переконавчими, треба 50 варіантів? Подказник – це не один. Чим кепське, чим кепське слово подказник? Я маю увазі, от вилазить в бок, знизу. Лазник. Випливальник. Лазник. Випливальник там. Что это такое? У нас поп-ап обмерковывался на компьютере. Как раз пробовали. Давайте той вариант, який-нибудь оттуда возьмем. Принамсі, потому что он зафиксованный хотя бы на компьютере. И он уже не будет там выдуманный на месте. От поп-апа? Так. От поп-апа у нас концепт. Ну, у нас мы не смогли знайти концепт. Олесь все прочитал. Отвинервать, отвыплывать, усплывать. Олег, это ад. Это не... Не в инерция. Выплывник. Пылівник винерець, там є. Тільки діяслови обмірковували, від яких треба. Так, ми до початкового до терміну не дійшли. Ні. А що на самім сайті computerm.org, там USCLI вводиш, там ніякі варіанти нічі. Я тільки листі почерпнув, виплив на окно і користався да, при перекладі. Так, ніби було pop-up window. Знаєш, ну, виплив. Ну, потому что по-российски уплывающее окно. Восемь все. Может, коли там есть вынырец тоже, может просто взять и сказать, что южный. Нажать слово, слово... Вынырец горы и западкаешь, ну поверь. Вынырец, окно вынырец, уплывной высяжник. Калі б не было расійскага фону, калі б не было такой, ведаеце, з'єдлівості, з'єдлівого ставлення до беларускай мови. А що таке МЗ? Мазіла Венерець? А що таке? Венерець чи Венерець? Знову питання. Я саджу і думаю. В офісі попав, це висяжний висяжник. Ну, а у Мазілі ось Венерець. Висягаць, так? Так. А у цьому гномі випливне вікно, здається. Будзе вплуне. Випливає, вспливає. Ну не ведаю, вспливає, це вже зовсім як труп. Раптовний. Українці спливаючи. Ага. Ну, вспливаючи. Ну, так по-російськи взагалі, так що. Угу. Ну, у нас так само не вельми... Ну, тоді... Грунтоване. А у нас нема в мові що-нібудь слово випливати? Каб сказати їм, що от словнику єсть? Я маю на увазі там який-нибудь випливець. Ну, кшталт. Випливальник. Ну, кого б це, що б це обозначало? На що це у мові випливальник? Коли він уже все робить, він випливає, запливає. І він усе це робить. Воротовальник, ротовальник. Ротовальник, так, ротовальник. Виплисті випливання. Ніяких слов назовників немає. Не може бути, але не покриває. Узвіти подказник, може полюнник і випливник. Випливник. Випливальне. На пап гети, на пап випливник. Ну, слово заходне, так скажемо, менш. А на балун подказник. Подказник і випливник. Випливник, до речі, от яно, бачите, window, з плавником. Pop-up window, тут у цьому списі є так само. І вони перекладали як успливальне окно. От не були б ми... Тут виправити позначено на випливне окно. Може бути, це і... Випливне? Так. Це на pop-up? Чи на обоє? Ні, на pop-up. Это саджест. Попав пінду, випливне вікно, да. Ці випливник. Саджест тут як випливне позначено. Ну, коли подати випливне окно на фоні випливника, наш змагар з хатими, з новомов'ям, тоді пройде прийме випливник. Випливне окно. Просто ось... Каб не прийшов випливник. Це, по-перше, що це попереджені, потребує, що де примінити. Да? Ну, не веду тут. І два слова. І два слова, тут три проблеми. Значить, pop-up window, випливне окно, балун, що? Балун. Подказник. Подказник. Да, подказник. Так. Ладно, далі йдем. Балонник для альтернативи, каб не прийняли нічого іншого, я вернулися до подкастів. Ну, як це, в бриллиантовій руці ядровий вибух у кінці фільму. Ти ведаєш це, так? Що? Так, или... Ні, це вже сьогодні ввечері. Уже сьогодні ввечері? От так. А що ми сказали про 10-й жнівня? Я так само пам'ятаю про 10-й жнівня. Тому що я обіцяв їм на сьогодні, але 10-го це максимум. Ну ясно, добренько, то сьогодні що ж таке? Я просто подумав, може, ще одну зустрічу тоді. Пєра... Что там перенакерование написано, по-моему, не? Би. Там не би, а не реали. Так? Двухкерунковый. Не напрямок, это напрямок, это украинизм. И прям, и на, это непотребное уж оно. Есть, конечно, наибольшая форма, якщо где-нибудь была зафиксована, бо я уже... Ну, я думаю, что треба просто... А что, слово двухкерунковый? Я не веду, я и тут... Нет, треба просто внести directional. Directional. Напрямковый, керунковый. Керунковый. Ну, и тому двухкерунковый. Двухкерунковый. От керункова. Есть такое слово от керункова? А, улавь, да не имеет значения, те есть и нема. Это абсолютно легко утворяется. Ну, тут нема никаких... Это... Ну просто, коли есть, то это будет... Формально будет... Керунка нема, я подозрю, что напрямковый не будет. Не, поглядите, одна керунковая, двух керунковая. Просто керунковая нема сенсу. А что значит керунковая? Ну, и нема сенсу говорить про керунки, коли он один. Может, форма такая от скированы, накированы. Ну, я не веду, что ж. Ага. Двум накированы, двум скированы. Коли можно дву не використовувати, лиш не використовувати двух і все. Коли жануча робота. В принципі, в таких випадках і Щебакова вживається. Ні, тут direction і вже є корень. І коли є... Ні, ну все правильно, але ми ж не ведаємо, яким контексті буде. І тому нема сенсу... Гэта тут контекст на керунок... символу умови. Зліва направо чи справа. О, ну бачите? То до двохбокова ніяк не пойде. Ну що там, двохкерункова є? Одна керункова. Напрямкова тільки. Да так само не буде. Нема. Двухкерунковый. С такими словами нема чего висеть. Тут. Не, Виталь, тут ты штучно. Это такие уречи, они абсолютно всем зрозумелы. Двухкерунковые. По всем разумелы. Они 100% по нормальных моделях утвораны. И двухнапрямковый так сказать. Нет, напрямок кепское слово. Напрямок уживается. Напрямок уживается, я не буду сказать, что его нема, але оно перечит слово утворению. Не самому, як такому слову творення, але перечить, воно має корень прям. І це у нас, коли вже є корень прям признавати, то вже певно не в значенні просто. Добре. То з цим порозумілися, да? Так? Двухкерунковий? Так. Так. Двухкеруночний може? Ні, ну двухкеруночний. Ну, суфіксен, йому. Российский, наверное. Причем тут это? Не, ну вы что зафиксовано? Что там за проблема? Керуночный, двухкеруночный, но оно выглядит абсолютно дико. Это ж не то зущим, а что это за двухкеруночный? Я такая двухкеруночный. Это как чугуночный. Ну, я чугуночный. Не, чугунка. Чугунка и керунок разные основы. Одна з їх чугунка касу фіксальна, слові керунок, малюночний хіба? Малюнково. Ну як то малюночний? Малюночний? Ні, ну ТСБ ЛМ так само, там кудесник такий. Ну не напрямочний. Ні, малюнковий треба, це все треба про каков заковывалося, бутельковые, а не бутылечные. Это российское словотворение. Малюнковые. Виталь, вы хотите нас переконать все, что... Не, я шукаю то, что здесь такое... Я не... Я... 100% двухкерунковый, вот абсолютно... Железобетонный. Ну не побачили мы в этом словнику, я никаких не керунковых. Ну я не ведаю, поглядеть треба электронно выглядеть керунковым. Поглядели, если шукают. Двухкерунковый керунковый. Просто керунковый, але имеется на увазе, что там натиск будет. И тому треба те фрагмент до натиску, те фрагмент после натиску. Я звичайно ставлю этот знак початок абзацу. Где натиск? абзац, а? Где націск? Кірункавий, слові кірункавий. Це ви повикидали там націки. У словнику націск не впливає ніяк на пошук. На пошук не впливає? Ні, не впливає. Там що зроблено, не впливав. Там дарма ви мучитеся. У вас вінда сьома, і на ній стоїть... Там з цим не зв'язано, що воно. Ну, не ведаю, ну... Не повинно, понимаєш. Хвилиночку, ви у Ворді яким працюєте? А про що тут Ворд? Ворд? Про що говоримо зараз? А, це про словник Орг? Ну. Максима, що тоді... Ні, на словника не впливає ніяк. Тому ні, на словник Орг. Просто стиль тексту. А у Ворді впливає. Ні, ну Ворді то Ворді так. Ну, а я про Ворд казав. Так. Просто ми з вами не окреслилися. То що, ми йдемо до наступного слова? Кірунковий, поглядіть. Кірунк. Просто как кірунк. А можна фрагмент слова ж, правда? Де, на словник Орг? Так, на словник Орг, кірунк, зорочка. Ні, там буде форми кірунка, йому вже погляділи там. Кірунку, кірунку. А познаєш кірунков може і зорочку? Що? Кірунков і зорочку. І кірунач. Ні. Нема? А кірунач? На поліції провір. На комунікації може. Абсолютно. Давайте не обзорочка. Где вы бачили слово малюночный? У этом, у литературной мовы, так? Ну, это слово малюнок и утворное малюночное. Чуете, как наш Крюко? Что? Малюночный прописал. Ну, запытайтесь у него. У Крюка уже, видишь что, у Крюка, навод я человека это в уголе не беру, что я написал. Я тебе одразу кажу. Я его навод Лукашанец выкликал и просто летний расстрелял на месте, когда доведусь, что он там понаписывал. Крюко с русской мовы все переписал, что мог переписать. Вот очень беда. А, было что-то, что я не мог переписать. Не знаю. Драненькі. Не хапіло часу. Це ще саме добре, що вже гете. Хоча, я пожартую, але справдяться, що у будучих підходах я не буду всі ще глазар використовувати. Ні, я ж веду, як робити. Добре, то що ми, до байдинга йдемо? Байдинга? Ні, я не буду так робити. А що це пальмово? Це просто коли раніше так, халтури ли без Белозара, ли почну з Белозаром. Белозар тепер мало вже користується. Це інша пісня. Яни для їх це найвищі технології, які за рисою їх розуміння. Ось. І тому це не з гетими людьми такої небезпеки нема. Там, я думаю, что, может, молодшее поколение подтягнется. Не, не користаются Белозаром закладом. Можно попросить это... Не, ну, молодь, якая вот... Слушай, что им требует перекласть, там. Загонишь Белозар, и довольны. Я так сейчас и доклады робил. Ну, а потом же в очима вы проверяете, что... Ну, когда это не истотный доклад, то я просто загоняю Белозар. О, ясно. Проверяю назву, свое имя. А вы что там, вы столько там докладаете? Это треба сдать, как отримать залик. Сдать 20 паперин, как... Уже никто это не считал и пустил на макулатуру сразу же. Так, один... А у Гугле зерніки, будь ласка, слово малюночний. Малюночний, малюночний. Вникайте указанням годов. Вникайте указанням годов. Я тебе Белозар, слідуйте указанням произведення. Розсенці медицинське нечто, приготування. Ну так, шість є. А малюнкове? Я не усе з этого слова. А, это все и словник, это, так? Так. Ага, и малюнковый. Малюнковый трохи больше, 35. Ну, словник Орх есть. Малюнковый сканер. Ну как это малюночный, это в уголе уже. Ладно, добре, давайте. Далее. Чуйте, у нас уже година прошла. Добро. А мы еще... Так, байдинг. Солнце справилось, заели. 2, 3, 4, байдинг это когда бы нечто... Ось некий байнд связывать. Так, связываем, получаем иллюстрование шляху обмену информацией по нижней линии. А которыми деньги? Ну, короче, мы кажем, что... Где копирование вот это вот стушка? Нет, нет, нет. Это не то. Мы просто кажем, что возьмет и там файл, там, и еще нечто. Два файла возьмет. Мы это не разглядали, термин. Байн. Тому тут заправды, ось получение, связывание, як больше удало. Ага. Типа кинуть оригинальное сполучение. Привязывание, до речи. Сполучение у нас не занято ни на что. До речи, ось эти саджисты так само нетранные, не сдаются. Это пропанова заходная, так? Заходное сполучение. Так. Вас вентежило у ним что? То, что оно может со сполучением, як комбинация сполучения. Юнит. Так, тут трохи есть такие. А у нас юнит что? Юнит я не казал. Комбинейшн. А юнит? Я про комбинейшн. Не вы казали, а я казал. Просто я пытаю на коллегу. Комбинейшн, комбинация и супокоиться. А вот юнит мы не можем написать унит. Не можем взять просто латинизм. Это одинка некая, и там что? Ну, да, это сполучение может быть. Так, одинка. Юнит это что излучено? Это литерально, это просто калька со слова сполучение. Монолитная цабина. Может быть и не излучено. Так, але так, але слово у юнит это уни, что есть от слова один. Я згодна, что привязывание ці там связывание это больше удалое. А совесть это у нас что? Совесть это что у нас? Было у нас такое слово? Не, ну линк там, эти что. Это мы откинули уже, да. Так? Это под низ можно подкласть и первую сторонку. Это некое такое. Ну, какие варианты? Кроме связывания, привязывания. Помимо связывания и привязывания, это два разные слова, тут трошки разные концепты, ну, все ж таки. Я просто не понимаю связывание. Сенсу этого. Связывание. Вось, просто мы кажем, что вот эти две речи там за байнджены. Ну окей, я разумел это, а что это значит, что это за байнджены? А можешь конкретно? Это нельзя разуметь, ты тормозапомнился. Получение это не та речь. Сполучение это там нема об'єднання ось такого разу. Там менавіта яны застаються на своїх місцях, але поміж ними там лучво. Так. Окей, это файли чи это компьютери? Може, ну, хоче об'єкти ніякі там у програмі. Это стан дочинення між ними. Може злучення. Ну, злучення поміж ними, так. Ну хай буде сполучення тоді. Ні, ну тут... Сполучення – це разом. Разом. А злучення може? А зв'язування? Зв'язування? Ну, до речі, дуже добре, мені здається. Зв'язування. Зв'язування, байдінг. Тяжко... А байдінг – це вже усталюване? Зв'язування – це процес. От зв'язування – це процес. Ну, байдінг так само, ось ми байдім і... Байдінг – так само процес. И после того, как мы их забандили, это уже выник процессу. Але инг это связывание. Але байндинг это есть не инг вот это. Окей, а definition, representation, combination, pattern. Ну тут показаны стан. Стан, то бог это уже, ну как бы это не процесс сам, вот байнджение, а это вот уже устареванная совесть, да? Але грамматично выглядит. Сподарство, сполучение сильнейшее за злучение. Я меркую, что злучение было б лепше. Продолжаем, хоть працуете? А что, там низкая батарея? Ну, нечто так. Не а не, это не то. Это, нет, это про интернет я могу сказать. Все нормально. Ага, пропанова. Злучение у нас занятое. Занятое, зрозумело. Сувязь – это и есть выник связывания. Ну, да. Еще есть одно слово, слово «звязок». Это... Олег, это тут уже только от контекста, в каком контексте оно уживается. Ну, зрешто, а в каком не подойдет совесть? Худшее за все, что не подойдет. Оно за широкое. А где мы его еще выкористаем? Не веду, але оно... Коммуникейшн какой-нибудь. Але певно, я не веду, где выкористаем, але певно оно... Ширейшее за слово «звязок». Звязак гэта апрадмечанае штосьці. Гэта ўсё ж такі матэрыялізацыя. Тут трэба паказаць шлях, як яно звязана, прывязана, я не ведаю. Прывязана. Я прапаную вось адзін на адзін пакласці. Калі было спалучэнне, то гэта звязванне. Вось такую ж самую форму. Гэта, па-першае, гэта настолькі рэдкае слова, настолькі рэдка ўжываецца. Па-другое, там, ну, вельмі ад кантэкста. Я б не сказаў нават, што гэта такі ўжо тэрмін. Шлях звязвання аб'ектаў, шлях прывязвання аб'ектаў. Гаспадарства, працэсуальнае звязванне, прадметнае звязак. No. Звязак, ён не асацыюецца хіба там з ахапкай нейкай звязак. Не ведаю чаго. Хунду. Это звязка. Это бярэмя. Ну, прыклад. Вязанка. А, вязанка. Звязок. Уже давайте все-таки на звязывании спынимся. Мне так само сдается. Давайте мы не будем надто над этим сядеть. Так, бо... Господарство, вы хотели по некольки слов на то самое значение. У некоторых выпадках это не процессуальное, а предметное. Я только... Да выдатно, давайте пропишем это у душка. Что нам... Что нам... Давайте пропишем звязывание, звязок и прописать, коли ее, ну, будет уже... Звязывание у душках, процессуальное, вот, процесс... Так. У душках. Это у слоўнікаў так пішацца, это я нічога не прыдумаў. Або дзеянне, або працэснае. Звязванне у душках, працэс, коска, звязак, у душках, прадметнае значэнне. А чаму у слоўнікаў будзе звязак? Вынік, так? Ці што? Сувязь, а вот лучше будзе там... Сувязь – это дачыненне паміж. Або там падключанае. Это вельмі... А аб'екты, звязаныя ў адно, сувязю мы не можам назваць. А звязкам мы можам назваць і самую сувязь, і аб'екты, якія ўступілі ў гэтую сувязь. Okay. Так як шлюб. Это сувязь, а пара – гэта звязак. Так, добра, давайте заберем. Ну, глядзіце, тлумачальны дае гэтае слово некалькі аднародных прадметаў, звязаных разам. Звязак. Так. Ну, хай гэта будзе... не пра самі прадметы у нас, у бандінг, а пра саму сувязь. Не так. Важна, але слова ёсць. Звязак? Так. Як бы так, это ўжо важна. Ну, ну, калі ж будзе патрэба ў вапрадмечаным, не трэба ў вапрадмечаным. Ну, добра. Яны выкінуць і ўсё. Уже не тое ж самае, як бы, яшчэ горш. Добра. Байт. Так, байт. Пытанне толькі ці склоняецца? Несумненна. Ну, прынамсі, я бы склоняюсь, прынамсі, па ліках. Байт і байт яны пішуць. Яны не пішуць 100-500 байт. Напишут байт. Не, в сенсі, яны-то... Адзінае, калі мы пазначаем байт як літарай Б вялікая, тады яна, вядома, не склоняецца. Не, так а як яна склоняецца? Ну, в сенсі, там 105 байт. Байт-аут. Не, трэба склоняць. Так, склоняць. Это по-расейску не склоняюць. Там грамы. Яны склоняюць фактычна, але яны прымаюць форму для роднага множна з нулявым канчаткам. Яны прымаюць як... Так то яшчэ з грамамі. І для мужчынскага. 50 кілаграм. Я і кажу, тут незразумела, ці тут чорная котка ў чорным пакоі, ці яе няма. Не-не-не, яны усюды прапісваюць, што гэта родны множны. А можа мне коткі больше? Не важна, ты неправильно. Это сексізм. Кот родовый. Расизм. Так. Call-out. Call-out, что же это такое? Жадное объявление не маю, что это. Вот могу меркнуть. Annotation, значит, некая аннотация, якая описывая альбо... вылучая, подкрэсливая элемент, краслюнка, правильно я сказал, альбо выявы и, звычайно, злучаная да, с гэтым краслюнком альбо выявы с допомогой рысы бильни. Вы на скотошке слов такой, виноватое. Ва ўразе была ніякая, у цябе была вынятка, але вынятка паводле... Карацей, ёсць механізм і падпісваюць дэталь вынаскай. Так. бо. У тебе была винітка, але винітка зусім іншая, значить, паводзі. Чекайте, але для гэтага некі ёсць тэрмін. Ну, выноска па-расейску, это і ёсць выноска. Это па-расейску, але некі, а як у нас? Ой, я вот нешта, не веру. А слоўніку не будзе? Выноска расейская і можа перакладаць. Зараз яшчэ тут. Паглядзіце. За слоўніку, зверніце, калі ласка. Збейсаць. Винятка. Винятка, виноска. Але цитата. Ну, винятка это Байков не кашеєш. Зноска это называется. Не. Виноска это действие. Только. Не. Зноска, ну, ну виноска цитата. Это не. А что? Тут два значения. Одно из них друкарское. Это будет так, как износка. Выноска – износка. За увага далее, просто за увага. А есть выноска о краслюнском этом, справе у этой, ну я сам скончил УПК, два года отвучился. Вот, это называется выноска, то, что оно, вот деталь так, как будет у большем масштабе подается. Для того, как лепш это разглядеть, это в узел. Некі. Тут такое значэння не даецца. Тут такое значэння няма. Зноска і пліваць, што яна там перакликаецца з іншай зносі. Зноска, яно як бы знесенае ўніз. А выноска, яно на свабодную прастору, не занятую іншымі апісаннем іншых дэталяў, там, гэта акрас можа пакінуць. По-моему, нормальна выноска. Это вынятка, всё ж. Вынятка иначе. Вынятка это совсем иншее значение. Это по аналогии со зноской, или мы понимаем так, что зноска для иншего значения. Ну, вынятка тогда нормально. Я от зноски не терчу, признаюсь, але ну, сгаджаюсь, коли мы уже переживали зноску, то выноска побудована совсем однольково. Ну, выноска, ну, мы теперь ничего не придумаем. Окей. Докладней, коли бы мы навык и придумали, сам факт того, что это придумано, уже ставит скриш на... Кэрит, я не веду тебя обмерковывать, потому что это был один там из двух особливых терминовых терминов, пардон за каламбур, где треба было одразу дать отказ по им. Я просто с Пашкевич взял знак уставки. Але калі хочам, можам абмеркаваць для сябе. Там толькі адна заўвага, дарэчы, можам і абмеркоўваць. А яе карэтка не называюць? Так. Стрэшка, я пагугліў, нешта не ведаю. Карэтка, то вось гэта фантазія. Вось гэта міргаючая. Курсор. Курсор там, але курсор ёсць вось курсор мышы. Але раней курсор был толькі адзін, вот такі вот. Так. І ось гэта быў тэкставы менавіта карт. То бок карт пазішн, гэта вось там, дзе будзе тэкст пісацца. Вось гэта яно. Это бок становішча карэткі. Ну так, ну, так. Карэтка ёсць карэтка, так. То, значыць, ставкі там, ну... Але тут апісанне трохі іншае, ўсё ж такі, дзе да гэтага. Сімвал used to represent. Сімвал, то аператор. То знову символ. Не веду, хто б тую стрэшку, можа ви ведаєте, хто стрэшку уживав калі-небудь. Так на ходу можна стрэшку і мансарду, і все. Ні, стрэшка – це знак, гэта, вот reason написано. Це символ, це і є стрэшка. Так, і виглядає, що то, символ саправды називають стрэшка. Так. У тим ліку я. І ось гэта описання, до речі, зусім не ад карт. Ну, принамсі, не той карт, який курсор. Ось там саправды мається на увазі ось гэта значок. Гэта саме стрэшка? І там може і гэта стрэшка виглядає. А там було... Это старий курсор, і ён знизу под радком був, так? Ні. До радка. Ні. Ось гэта карт. Ну, ви што старий курсор. А тут яны пішуць, што гэта ось гэта значок паміж тры, там... ступені 2 там ці што вось гэта просто яны вот for example вот гэта і падаюцца гэты example impress ну for example ну ў гэтым апісанні для карта Так, ну, вось, але гэта не месца, ты ж разумееш, гэта менавіта вось назва гэтага значыць. Сімбал, дык ты напісана S symbol used. То тут стрэшка можа і стрэшка абсалютна добра пашуе. Калі менавіта гэта дэфініцыя. А апроч таго, вы ж сказалі, што вы ўжо ім гэта даслалі. Глядзіце, ўсё ж такі тут тры тэрміны, адзін з іх у якіх яны не выпраўлялі на свой варыянт стрэшку. То бок для аднаго ў нас ўсё ж такі ёсць магчымасць выправіць. Устаўка і пытальнікі, бачыце? Exponential оператор. А гэта той же самы сімвал вузі. Та ж самая стрэшка. Так. А нам ёсць сэнс гэта разводзіць? Мне здаецца, што ўсё ж такі карт, можа гэта тут няма проста ў гэтым спісе, але яно павінна быць. Калі я тут пра аперацыю ўзвядзення ў ступеньці, як там правільна, значыць, то можа і ёсць сэнс, бо гэта ўжо не ўстаўка ніякая дакладна. І так і там для першага не ўстаўка таксама. Спадарства, мы апісваем сімбал. Это самы выгодны, самы найлепшы шлях, это падаць апісанне. Это падаць метафару гэтага сімбалу і не залазіць у функцыю. Бо функцыю можна надаць сімбалу, любую, на то ён і сімбал. Ну, вось, напрыклад, першая, гэта не, ну, і ніякая ні ступень, нічога. Пасавала бы трохі да таго варыянта, якога здесь няма просто. Стрэшка? Стрэшка для ўсіх трох тупа перакласці назву сімбаля. Так. А што ўжо за ім стаіць? Як ён напоўнены? І можа Віталь, можа ўсё ж такі пазнаеш там недзе, што калі гэта карат, як менавіта як курсор разглядаецца, то гэта не стрэшка ўжо будзе. А што? Вот давайце вот мы цяпер не будзем пра гэта, улічваючы колькі ў нас слова наперад. Ну проста каб яны не сказалі, што вось гэта карат, як мне стрэшка як курсор таксама абсалютна прымальна, калі яно мае выгляд стрэшкі. Ён не будзе выглядаць. Будзе ці палка, ці квадрат. Каб яны не адкінулі для курсора стрэшку. Проша можна пазначыць, што гэта для сімваля, а не для курсора як карт. Ось так. Ну, добренька. Але не для курсора, не ў значэнні карт-курсор. Так, ось так. Ну хіба што так, бо больш там, ну як бы прапанова ісці далей. А то, што ў значэнні курсора, то што? А я думаю, што яго не паставілі задачы нам. Давайце мы не будзем цяпер за гэтым займацца. Ну так і тады і праблема. Тут у нас канкрэтнае значэнне. Ну глядзіце, так. Connect. А стрэшка ад каго гэта? Это ад кліента, прашу пачаткова. То бок яно мае шанец прайсці даволі добра, так? Ну так. Ну выдатна, ўсё тады. Шук не будзем. Так, connect. Гэта мы ўжо займаліся. У нас было... Трэба ці доўга тлумачыць, ці хай будзе злучаць. Злучаць, злучыць, далучыць, далучаць. А, у нас там было... Розная, ці гарызантальна, герархія, так. Ці гарызантальна, ці вертыкальна. Прашу заўважыць усё ж такі дэфінішн. Тут некі завумны выпадак. То есть, я не знаю. Всё, нормально, тут всё выдаецца. Призначить, значить, этому диску літеру, порт або... Connect to map, то бок замапить. Лучше. Присвоїть літеру диска, порт або ім'я комп'ютера, да. А там інше значення. То бок це connect не як терміна, як звичайне слово і не зусім. Тут хутчэй assign тады. Тарэч, не? Прызначэнне. Просто прызначыць літару вот этого самого. Літару або нумар, я так разумею, да? Думаю. Ну, короче, это некая спасылка, да, вот. Connecting to a network drive, but not necessarily network. Наименование. Ну, теперь значение. Так, это... А я не бачу, что это будет... Вызначение лучности. Я не его заменять буду. Не-не. Тут олень написал. Подлучить. Что, які у нас быў варыянт, гэта прызначыць ці што? Assign. Так, прызначыць. Ну, по-моему, прызначыць. То я б сказаў, што ў тым апісанні, як тут напісана, гэта прызначыць. А наогул connect, гэта менавіта злучаць. Злучаць там, злучыць. Вось так. Просто... Так, і, значыць, уся фраза як бы гучала прызначыць гэтаму камп'ютару нейкую літару, я ж... Прызначыць гэтаму драйву літару, так, ці порту, нейкую назву там, ці кампутару. Прызначыць назву. Чаму это па-ангельску connect называецца, што цікава? Вось мне таксама неяк трохі тут. Assign, гэта... Не, connect зразумела, тое, што... Мы лучнасць усталёўваем паміж сімвалам і яго значэннем. Ну, напрыклад. Ну, не, connect, ну, такое вельмі пашыранае значэнне, такое яшчэ адно значэнне слова connect. Так. Чи так. Вось. Але ў каментарах можа прапісаць просто, што звычайны connect гэта не той, які тут прызначыць. Прызначыць кампутару порт. Так. Ну вот я так разумею. А это хоча за ўсё ведаеце, это вось в окно такое плывае, там будзе напісана connect computer, да, і вот там будуть паліці, трэба ўвесці вось, напрыклад, як ты хочаш падлучыць там праз порт, праз, ну, як дыск, так, як далі на кампутар. Але гэта ўжо не прызначыць. Это просто выбраць фармат по злучэння. Это просто будзе злучыць падлучэння. Вось назва акна, там дзе будзе connect to computer, вот это вот connect на імені на ўвазе, так што. Можа, але там тады злучыць. Тады злучыць. Просто падлучыць. Расказалі пра функцыі вакна, а не пра агульны сэнс таго, што яны хочуць зрабіць. Можа так. Можа хай злучыць там пакінуць просто. Я, по-моему, connect інакше як здушыць не перакладаў, і все было лучше, чики добра выглядаю. То, як ви кажете, чики-пуки. І чуйки, чики, і пуки одночасово. Чого вони наелися тоді питання? Коли у них і чики, і пуки. Просто ми зараз можемо упасти у яму definition'а і потім буде так. Так, ось просто написати коментар. Коли тут мається на увазі assign a drive letter, то это призначить. А коли розмова йде про злучення комп'ютера... Тут треба мати на увазі, що так само так, люди писали эти дефініції. І там, мені здається, у їх коментарів у любому, які є у лісарах. І часом так. Могуть лопухнуться так само. Док. Есть вариант пристыковаться, подобается, если лучше. Есть притернувать, по-моему. А, вот, да, речь, так. Притернувать – это приладить. Приладами некими. А тут... Это я, ну, так прикладно и есть. А мы док, по-моему, на вот обмерковали. Не, обмерковали. Просто я, по-моему, не... По-моему, докстейшн перекладаем к шапляльной станции. Ну, докстейшн. Вот. Шапить, так? Как шапить? Ну, так, так. Пристыковать. Не, ну, это такие ведаете. Проект, ну, пристыковать да. Лепш за причапіць. А притернаваць? Притернаваць. А чым пристыковать давай на спачатку, скажыце? Ну, вот у меня так само. Такое ж питання. Там, что Россия ну, стык, сутыкаться, тыкать. Ну, так. Як бы ёсць такое слово, мы не можем сказать, что такое нема. Пристыковать. Тарнаваць. Там, ну, это ладзіць. Ну, это нешта вот да сядла, напрыклад. Притарнаваць. Так. Не, ну, як бы... Это приладзіць. Это трэба яшчэ... Пристыкаваць, это оно готовое. Оп, пристыкаваў. А приладзіць трэба некія захады. Вот это притарнаваць, это як бы штосьці змяніць, штосьці дадаць. Пошукаць, я не ведаю, для нечага там гнездзечка, інакш кажучы... А пачытайце дэфінішн. Можа, што-небудзь. То можа быў сумніша. Не, там нормально, там толькі сэнс даволі, ну, не такі, як я думаў. Это не продукт стейшн. Карацей некую приладить вось под межу неких окнового элемента. Ну это просто перенести, ну, бац и одразу чапляется у кут экрана. За сколько? Давайте я пристыкал. Ну, сутыкаться, ну, есть же такое слово. Нельзя сказать, что мы этого не маем. Притормировать. А вот не, ну, не сказать, чтобы такие уже были. Простите, ну, прилепить на вот не перекладали. Ну, что, какой там... Что ты лепишь? Кап, ну, а им вам крастается? Да, а, ну, я автоматом да, не вылепится. Ну, ой, да между... Да. А, ну, лепится что? До правого буква. Ну, это я к вакансу там уже какое-то. Ну, разумею. Ну, то есть ты, я, ну, ну, разумею. Не, ну, было причапить, нормалево, а ли слово чапить, чапляться, ну, такое заниженное. Приклеить тот же самый минус мая, что оно... Ну, я бы не сказал, что это минус. Прилепить. Ну, ну есть заниженность певная у этого. Можно еще примацовать, или это придумал. Примацовать. Примагнитить. Примацовать там на маунт у нас и. Ну там так. Добро, примагнитить. Ну, предугледживаем магнит. Ну, оно выглядает как магнит. У меня пристыковать ассоциируется с космической станцией. А я ну так и. Принцип. А вагоны что за меня робят? Стыкуются. Стыкуются, так. Ну, уже покинуться. Я думаю, что можно. Некого вагон по-іншому, але там некое свое слово хитрое. Просто я вчу в ночном городе, там нек не пристыковать. Нек по-іншому. Але это уже надто специфика там. Щапляють вагон, во. Так. Не, ну вот причапить. Вот. Можно было причапить, наприклад. Причапить. Мне здається, просто... І все, і було б чудово. Але слово, ну, чапляць з них заніжено. Люди, давайте хай буде пристикувати ще. Нічого тут такого страшного немає. Давайте, яких таких уже порішення. Ну, тут ніякої саправди питання було, а то ми знаємо всякі... Ёсь тільки притарнаваться. От, от, яких тільки немає. Трицетом? Это притарнаваться? Це слово стриматься. Приторговаться – это припыниться, пристать. О, ну вот так. И иншее значение нема. Так як это такое может быть? Я это... Я... Шмат у вас еще работы на перезе. Ну, мне подозрение, что она может и не початься с такими поспехами. Института нема. Что? Сгали неведомо. Я хоть книжек поспею насканавать. Вот сяджу уже 20... з нічим книжек отсюда. Ну, добре. Наперед 700 ви казали? Ну, бачили, побачили. Нічого страшного. Ну так, ідемо далі. Дропдаун квіст. По-моєму, такий обмірковий. Попадальний, да? Оригінальний. Навіть одразу місць на увазі. Розчинячий. Це тест. Тесто можна. Ну, може там гості дорогі, заходіть. Ти ведеш його розчиніть? Я веду, не те значення. Ну, розчиніть, це тільки тесто було. Ну, конечно. Спіс розчинення. Яйки, да. Може, ви занадто дискримінують, може, Юсі розчинять у сенсі так. Ну, це буде новотвор. Розчинять. Ніколи не казали розчинять. Ніколи не казали. Розчинять двери, це нас. Не, ну вы же хлеб пишете, да? Я придумал. А дверь. Вот вы можете вот так вот налепить. Сажать аппарат. И тогда это. Не, я зараз вам скажу инши. Каламбур, это... Чекайте, давайте спочатку узнаем. Ти будзе это каламбур, ти это будзе как-то межмолный пароним. Залежься от того, что мы знаем. Слово запароть. Запарим паронимов. Протягиваючи кулінарну тему, це буде макаронізм. Розчинить звір. Що це? Макаронізм. Що це таке? Макаронізм і іншомовне... Спагетизм. Чиявяцький. Іншомовне ось так. Отчинить что-нибудь зачиненное. Йось, так? Серйозно? Зробіть доступним внутрішнім чого-нибудь. Розчинить хату. Стёпка. ты паважна расчыніў чамадан і выняў адтуль вялікую суконную хустку. Гасцінец для маткі, колас. Это а тесто? И другое, отчинить, раскинуть в сенсе раз развитие это. Расчинить. Расчинить вороты. Раскинуть створки, дверцы и подобное. Расчиня примусил расчинить в окна и двери, шарот. Как только шофер расчинил передние двери, люди один за одним спокойно заходили в автобус в Ямковске. И что там? Расчинить тесто няма на угу. Уже не про ш пишут, а просто расчинить. Расчинить. Так, ну, значение. Расчинять про с, расчинить про ш. А я расчинить. Жишить пишет с и. Расчинять про ш. Приготовить рощину, развевши муку водой и молоком. Тому ну є слово «расчиніць», яны відома… «Расчиніць» – це значить «расчиніць» про що? Так, «щенято» поговорити. Ні, то не знаю. Це слово «расчиніць», яке про що, і йом там є. Йом мука. Рощина, рощина. Рощина. А про двери «расчиніць». Ну, на слых все равно. Так, это уважальная литература. Амофоны. Так вот скажут, что это каламбур, это про сельскую. Это просто вымочальный. Отвалить калитку, так по-белорусски можно адаптовать, расчини там брамку. Так. Не переклад, адаптация. Подвоенный переклад туди-сюди. Будет разведи калитку у значения разведи. Ну, коли у Белозар из Белозар, у сенсе Белозар российско-белорусский, а потом белорусско-российский. А у тебя так раз выбиваться. Так вот, разведение уже сказал. Следуйте инструкциям по разведению, там раствор. Кибитки. Я расскажу, что там было. Кибитки будет. Выникайте указанием годов. Вы не хоть по-белорусски сказано. Я слово неколи. У меня такое почуццё, что там никто николи не користався перекладать с белорусской на российскую. Им там гадкову всем тому я вот перекладал. И там было все, целый текст кибитки по-российскому выходило. Это, оказывается, будзе. Буда, слово буда в кибитке у будзе. Кибитке. Вот. И что теперь будет? И там и что теперь кибитки? А еще слово кибитка, оно же как бы сугучное. Кибитки. Вот так вот. И это мажейка. Бурелом мажейка. Павел. Павал там. Павал это бурелом. Бурелом мажейка. Может, тебе первого или хоть себе имя меняться? Трусова бедная перекладаешь. На боязливца. Трусов. Боязливцев? Нет, это не боязливцев. Я перекладал, по-моему, Белозар, по-моему. А что? Финансис к ней неправильно. А, Трусов? Ну, Боязливцев. Трусов. Олег Боязливцев. А так. Не-не-не, Олег Трусов. Ну, так трус, по-российски да, пишется Трусов, а, Олег все, да, Трусов, угу. Выходит... А чему не Олег Маитков таким раньше? Это что-нибудь такое. Видишь, это приоритет перекладывается. Добро, что хоть человек ведает, что приоритет перекладывает в глаза. А то, что некоторые ляпались. Не ведаюсь многие, больше не ведаю. Сам Белозар не ведает. Так что, ну, что мы за это разведем? Я надо не ведаю, что это такое. Дропдаун лист. Белорусский слово? Ну, я же вот написал. Дропдаун лист. Можно ли так принять? Ну, комбо бокс. Так, все, если дропдаун. Они литры. Не, выпадальный спис дальше, мне кажется... Выпадальный спис нормально. Не выпадает. Это давно и выпадают однекуль. Не, давно пишут листы про дропдаун. А, давно. Выпадальный или выпадный? Выпадальный. Выпадальный. Выпадальный тогда уже, але выпадальный так... О, такое слово, что... Выпадные. Задний. Выпадные. А что мне подобается выпадать? Выпадные. Ну, как выпадая нейкай агульнага рэчышча. Не, ну я думаю, что это пытанне прызвычаення. Афіцыйна прызнана, як у ньому слово, выпадальні, выпадныя. Ёсць такое? Ці ёсць слово выпадальні? Я думаю, что будзе толькі выпадаць, а астатні это... Я бы выгодил кем-то. А Хелфгейт сказал, что нема такого слова, ни одного, ни другого, и пишите спич, что выпадали, и все. Не выпадали, не выпадали. Ну, уже рухаем. Рухаем, там есть такие. А есть писать, что рухаем? Ну, не за наше распросюджено, а для трехи. Нема. Ни того, ни другого? Да. Нема, выпадные, не выпадные, не выпадали. А выпадать. Выпадать слово ці ёсць? Не, ну я без словника скажу. Нам калі словник дамаць, то трэба. Прапаную выпад спіс. Южыш пералёт трава. Выпад спіс захацічная? Ой, ты не ведаеш, это выпайная трава. А что вы хотели? ТСБ. Диван, самолет. Куча таким, добрая модель. А. Ну а как его назвать? Диванным самолетом? Ну смешно. Диван, самолет нормально. Нет, таким же получается. Килим, самолет. И килима, и самолет. И он и килим. Какая разница, та же модель. Не, модель та самая, але я про... Слово выпад, слово выпад. Что у нас означает слово? Выпад, да. Выпад, как была такая речь, какую можно было... Выкид. Убажить, так бы мовить. Выкид тебе больше падает? Для нашей мовы не характерные нульфиксальные утворения дееслова. Это все новые слова. Ну, канапа ложит, изразумело. Это и канапа, и ложит. Не, ну, пералют трава, это ж не новое. Ну, спись новое. Есть, мы бачим. Спись, а что такое выпад особенно? Выпад это процесс. Вот так вот. Не, ну, глядите, пералют трава, это фактично позбегание. Не, выпадный спис. Выпадный. Гульнявый, там, что, выпадный. Выпадальны. Штось мне гэта аль, вот яно наадварот замінае тут. Выпадаць. Што-небудзь яшчэ да налёгі. Выпадны. О, я вот. Як прычапны там які-небудзь. Прычапны там прычапны. Так, прычапны выпадны. Выпадны мне вот найменш, мне ничего не заминаю слово выпадны. Одно, что такое слово просто нема. Вот незвыклостью с гэтага. А вот выпадальны, ён як бы яго выпадаюць. У ім ёсць аль, вот гэтае, актыўны момант. Это той, хто сам выпадае сабе. Вот мне гэта замінае. Таму выпадны спіс. Выпаданы. Выпаданы, не, это зусім бессэнсіца. Блішчалы ёсць яшчэ такое слово белазаруска. Ну, давайце выпадны, як прапанова. Вот занатуйце пакуль што, можа потым вернемся, не вернемся, ну скрэсляйце, да ўсё. Ёсць спрэчэнні супраць выпаднога? Выпаданае это калі яго хтось выпадае. Да. Ну, а як ты можа быць? Это не можа быць, это бессэнсіца. Не. Ну, калі ты ціснеш, як ты можаш кагосьці выпасці? Не, выпасці это немагчыма. А калі это не выпасці ў значэнні выпадаць ў значэнні пасвіць. Але тады ён будзе выпасаны. Выпасены. Так, а папярэдні прыстыкаваць мне, не? Так. Окей, дропдаун меню, по той же аналогии выпадное, натиск где? Выпадны. Не выпадное, выпадное. Выпадны. Выпадны спис. Ничего мне не заминаю тут, ну, у словоутворения. Словоутворение доброе тут. Просто слово еще... А слухай, набери выпадны, выпадного там что-то. А что набирать? Это уважно на компьютерные было. Ну, не... Выпадны? Ну, так. Там, вот, да как что мы обмерковываем? На дроп мы нечто думали. Ну, выпадный гук, грамматично-лингвистичная терминология. Ну, вельми добро. Выпадный гук, добро? Выпадный лист, той, что сам выпадает. Спис выпадает. Просьба дать параду, яким... растлумачыць, чым меню расчынення дрэнна, таму што мне круцца ў лэні, магу сфармуляваць. Я не зразумеў, ну вугалем дзіўна. Не расчынення. Што такое расчынення? А расчыняльны спіс? Меню расчынення, што такое расчынення ўзнікае? Расчыняльная кава. Па-першая, структура дрэнна, так? Это сам спіс расчыняльны там, так? А тут такое, это што... той, які сам паміж адзін радок на скачнае выпадае спіс. Не, які слова? Расчыняльны спіс? Меню расчынення і спіс расчынення. Напісана просто іншая залежнасць зусім. Спіс расчынення. Ну, структура. Не, так расчыняць само слова. І расчыняць, ну, не перадае сутнасці, так? Так. Спіс расчынення – это некія паслядоўнасці ў працэсе расчынення. Ага, так. Это настолькі іншая семантыка. Мы пераклалі расійскі тэрмін, і мы лайцы. Ну так, это як трэба расчыняць нешта. Это так, так, так. Это протокол процессу расчинения. Это просто іншая семантыка, не адлюстроўвае семантыка. Самого по советам расчинения такого и нема, так? Нема. Добре. Самого расчинения нема, слушно. Добре. Так. Early lunch, boot driver. Boot, мне узят и boot. А, можно? Ой, boot. Да, boot. Это вообще... Boot. OT. OT. Так он в boot и ничего не сказать. Ага. Мы ни до чего не пришли там такого формального. Але... А мы бут на агул глядзелі? Ну, мы глядзелі там разам со старт, можа, якім там. Я памятаю, што было нешта такое. Ну, запуск у старту мы правялі. Вогуле, агульнае значэнне слова бут у ангельскай, што? Спачатку мы ўзялі бут, само слова. Зараз. Вось калі камп'ютар стартуе, так? А калі камп'ютараў не было? Такие часы были. Ну, были. Я не знаю. А бывают боты были. Давайте выспеть. О. Махнуть. Что значило наше? Прожимать на руку. Не так, а теперь это забываться, звольнять. Компьютерное запускать, загружать. Так, запускать, загружать. Ну, фактично, это самая базовая программа, которая позволяет запустить нечто выше. Так, стартую, там компьютер, ось. Драйвер... Почекайте, старт у нас был пуск? По-моему, у нас старт и был старт. Так. Ранний старт. Опошний, короче, сначала у нас было там запускать, там, нечто такое, на полову российское мы приняли. А потом мы пришли стартовать. Ранні старт. Драйвер заладавання ранняга старту. Так. Люди, у нас ёсць даць пендаля. Давайте паналізуалійскай пор. Ну, Лась, вы стаміліся ўже, даць. Не, ну... Не, ну я прапаную запустіць альбо за... Не, запуск ёсць пад ланч. У нас тут ланч. Ну, пуск тады, ну... Пуск... Драйвер пуску ранняга запуска. Ты ўсё ёсць. Да і што? Увогуле, мы запуск, что запуск, мы запуск, мы пришли до того, что и лаунч, и бут, и старт, там рестарт, вот это яны уживаются вельми так, амаль что однольково. Ну, а вот тут яны в одну кучу валились. Ага. Не, ну ланч, я думаю, запуск нормальный будет. Эвли, ланч. Запуск и старт, уже идти. Старт. Провести. Старт. А что мы не ранний запуск? Запытание про два термина. Запуск это запуск это корова тяжарная да, зарабилась. Какие коровы? Если так само коровы решили. Мне думается, это русизм все-таки. Расчинить зверы. Ну, оно трошки так. И запуск так само в таким значении. Один еще конями меряет, должно быть компьютер и корова. На полную а конями что это что за это уже было полторы кони купить. Что за а, полтора коня. Это, а, ну так. А что у нас на лавочке было? Ну, конь тогда, как автомобиль. Запускается. Как трактор. бок нешта накшталт ранней запускальнай, ранней стартавальнай, драйвер стартавання. Ну, ранні, ну, у якім значэнні ранні? Малады ды ранні. Мне не зразумела, што ж пра што гутарка таму. Ну, мне вось фармулёўка, якая ў іх, мне падабаецца. А пра што слова загрузкі? Запуска. Запуск ўжо ёсць просто. А заладаванне это кепска? Ну, так самае. Ну, добра. Не, ну а чым бут ад загрузкі адрозніцца, патлумачыце. Чым? Сева. Толькі то, што там у англічан кучу тых запускаў всякі. Так. Вось у іх. Ну, так а што нам ад гэтага? Мы, ну, нема у нас магчымасці ўсё... Што там у агульным сэнсе слова «бут» найбольш падыходзіць? Выспятка, што даць? Так фактычна ад гэтага і пайшло, то слэнгавае было. Это як стартануць, вот, слэнгавае. Ну, так. Прыкладна так. Ну, мы ж так не скажем. Тут па сэнсе два розныя запускі, ці адзін і той же запускі, і не, стартаваць можна. Early launch – это то, які, то бок ёсць boot-драйвер, так? І ось ягоная частка, а не ягоная частка, а некалькі boot-драйвераў, магчыма, так? І гэта early launch – это то, які запускаецца, так, самы, ну, самы першы ці не самы, але недзе там самы ранейшы. Ранні. Ага. Мне здаецца нормальна. RSMLV driver that loads early in the boot process. Ну, процент запускаецца раней, чым... Чым асноўная частка там. Некая. Ну, то бок, гуляцца з гэтымі ўсімі там... То бок, яны буцяцца ўсе, але адзін з іх раней. Так. Ну, так, для безпечнасці там нешта яшчэ. То бок, па-ангельску яны б маглі б сказаць early boot, boot drive. Ну, па сэнсе, маглі б і так сказаць. Ну, это для прыгажосці яны просто... Ну, у іх ёсць такое вельмі тонкае размежаванне, вось, launch і boot. Я думаю, што яны... Гэта вось такое, вось так склалася і ўсё. Стартап замест бута можна было б ужываць. Тут просто з усіх тэрмінаў гласарыя бут толькі ў гэтым выпадку. Практычна ад гэтага тэрміна будзе, думаю, што будзе залежыць і далейшае ўжыванне пераклады слова бут. У нас не было добрых варыянтаў. Ну, таму што проста ў мове няма такого слова. Як там нейкі базавы. Базовый старт, не знаю. Можа, по аналогии, там, як машину заводить, заводники, заводили. Что нам залудование? Господарство, я пропоную. Драйвер залудование раннего старту. Што, чым гэта кепска? Давайце... А што там ладуецца? Сістэма. Сістэма? Ну, а як жа? Просто ладаванне гэта... Ладаванне і запуск — это просто розныя канцэпты аднаго і таго. Так. Так і лаунч і бут. Лаунч і бут — это розныя канцэпты аднаго і таго ж. І у нас это тое самае будзе. Каша у іх каша, у нас каша. Так, нагадую, у нас upload, download па гласары — это спампаванне. Дакладне, наадварот. Да. Запампаванне, спампаванне. Да. Ці да. Будзем мы прывязвацца, ці наадварот аддзяляць? Мы просто не здолелі знайсці прыстаўкі. Аплод, у нас тут няма такого кореня, няма чого это абмяркоўваць. Спадарства, я... Получаем асобны тэрмін. Заладаванне, так? Драйвер заладаванне. Мы заладаванне абмяркоўвалі, і это звыклае нам слова ўжо, я тут спадзяюся. Я не бачу тут праблемы. Драйвер заладаванне ранняга старту. Вот гэты старт ні ў кога не выклікае ніякіх пярэчанняў, не выклікаў прынамсі. Чаму мы тут стапянуліся на гэта? Мы ланч і ланчер у нас. Нечто конкретное не было подвальчик? Нет. Подвальце. Мы это так и не дообмерковывали до конца. Как принять все-таки все. Не, ну, среди того, что мы обмерковывали, справедливость... Драйвер заладывания раннего старта. Наибольш свежая, как бы, наибольш опошняя пропанова. Так. С того, что до чего мы дошли. Мы просто так выкидаем слово запуск, еще вот это мне не добавится. Запуск мы не покидаем, старт. Ну что, мы был запуск, мы поменяли на старт. Ну. Потому что коровы. Ну, так а чому это дрянно? А чому кепский, кому, чому кепский старт? Ну, мы просто, у них вельми шмат терминов, а мы выкидаем а своих нешматликих еще один. Ну, может, запуск покинуть, просто нас юнотлики. Меньше текает, чем будет. Ну, вот, смотрите, там еще будут стартов шмат. У нас шмат слов, которые означают ну, стартов, так, будет. Такие прыгают за сцену. Ну, в уголе можно было бы початок перекладать, старт. Это было бы литерально и во всех значениях. Всюду старт перекладать как початок. Початок это... А лето ты... Это идея мне. Ну... Ну, давайте далее, коли изводовать. Да, давайте далее. Самое, я пропоную записать то, что есть у нас вот это... Драйвер заладывания. Раннего старту. И... Так, Севаш, вы вот покинули... Старт и запуск эти две версии. Можно? Я думаю, что он и запуск без нас сделает. Коли уже пропановывать, то коли уже альтернатива, то альтернатива. А не повторять то, что они написали. Эмотикон и смайлик. Я за эмотикон однозначно. Смайлик поменьшальная. Все уже ведают, что смайл это усмешка, а там не только смайлики, там масса інших речей. Это ик, ну смайлик это поменьшение. Просто взять этот грецизм, насколько я разумею, и на этом успокоиться. Тут М... Icon и... Icon, так, и это икона. Emotional icon. Так, emotional, ясно. Это контаминант латинско-грецкий. И все. Там и... действия колись основали некие там те смешики, те якины, я не помню. Смешики. Ну, смешарочки. Я не помню, ну, кто вот рассказывал некие. Смешки. Были. Да, там были некие, что вот... На компьютер. Это просто уж не на компьютер медиус. На компьютер мод. Ну, на шуту. Господарство, у вас есть. Давайте окреслимся. Есть две пропозиции. Хай три будет. Смайлик, эмотикон и что-то еще. Усмешка. Чем кепский эмотикон? Его никто не юзает. Ты можешь и не верить. Потому что эмотикон это больше так, ну, я веду такие. Эмотикон. Эмотикон, я думаю, больше такие вот технарский бюрократичный термин, как мне называть это там банальным бульгарным смайл. Мне так здається. И тому, что смайл эмотикон это не только смайл, там, коли усмехаются. Так. У нас же смайлик, он не у всех обогащен. Ну так, у нас же за смайликом не обогащен, напевно, все воспринимают усмешку. Потому что слово английское. Ну, мне так знаю. У нас по смайликам воспринимают эмотиконы. Так, але чем далее, тем больше человек начинает... Чем больше доведывается про ангельскую мову, тем меньше это смайлик. Просто первые эмотиконы были смайлики, а потом они стали и энгриками, и гангриками, и иншими самыми разными эмоциями. Ну, Ну, выказывайцеся, ну... З іншого боку, слово не настільки важне. Что там за этими смешками всяких? Кто тебе же это сказал? Я это раз погляжу. И что это нам даст? Мины. Почутьте знак. Ну, почутьте знак. Почутьте знак. Выдатное слово, але... Складанное, да. Все не... Ну, якому это конфронт. Матикон не сприймається так складно. Так, бо тут матикон сприймається як коїн. І за матикон, от люди ведуть слово емоція, і вони це ось я не почують, мабуть, не знаю, з еми подумають, що це. Ой, ну, так з любим терміном можна придумати. Ні, ну, у нас емоціональна емоція, ема, що ще? От хіба що частку ема ведуть? Особно від емоції. А є ще такі штуки, психологии, что ли? Есть эмоциональные и эмотивные. Эмотивные. Это психологи. Ну, у нас был курс психологии. Ты не вшатываешься в институт, как бы отменили. Не дорогие желания. И у поля на бульбу. Конечно, два годы. Даже Дмитрий вельми подтримливает такую идею. Так, так, я вельми подтримливаю. Абсолютно. Нема что тут бодзяться неким термином. Так, эмотивный. Придумали. Тоже мне. Так, так. Господа, мы купляем час. Так, я пропоную записать варианты и все. Матикон, почутьте знак, смайлик и... Смайлик и не включается в этот перелик. Ну, я б не сказал. Ну, все, все могут... уживают смайлик. Например. Можно и уживанность не подключать смайлик. И только. Это и без нас выправить. Это так. Этот... Ой, он уже есть. Может, вы не зауважили? Он уже... Нет, я зауважил. Ну, так вот, а что, что... Чего я его обмерковывать, когда он уже, уже репрезентован? Фейсдаун. Это для друкарки. Надрукованный муниц. Это пьяница у ресторана. Почекайте, и он называется Добрица. Кто? Это у тканине. Погляди на словник. Это то, что лицо. Лицевая часть. Добрица. Добрица. Правый и левый бок это называется. Есть правый и левый бок, и есть добрица и из другого боку. Добрица аркуша. Не, в принципе, принято, не, ну, принято правый и левый бок. О, ну, вы же сходите, что правый... Добрица, правый насловнику. Ну, лицевой не мазь, как белорусская мова. Як это... Як вось саджеста. Альтернатив, я пропонував, наприклад, ну, надрукованим такое униз. Має. Як би, ну, задрукованим униз. Задрукованим чекай, униз. Чекай, от це як ти по-білоруську скажеш? Що? От куди... Чого дагать? Пярий бок. Ні, ні, ні, ні, правий лівий. Це інше, по-білоруську. Правильно, секундочку. Ну, правий лівий бок у таким контексті не зрозуміло. Тому існує термін для... Добрица. Есть у меня... Ланковый бок. Ты почитай литературу. Я не кровесный человек. Не, ну ты спробуешь российскую заспорядку. Я николи не думаю. Господарство, по рапагеру, в нашем выпадку так. Я пропоновал апеллевать до Добрицы. Слово Добрица... Невядомыя шырокім народным масам. Так, а потым як пакласці. У гэтым мінус. Так, ці вот так. Тварам. Тварам уніз. Асноўная паверхня. Што такое асноўная? Паверхня друку. Асноўная паверхня вельмі дрэнна. Паверхня друку. А вось надрукаваным уніз будзе вельмі... Нормальна, мне здаецца. Друкаваным уніз. Мы не ведаем, яно надрукаванае ці не надрукаванае. Надрукаваным уніз адразу чалавек разумее, як трэба. Не на. Не трэба на. Яно можа не быць за... Не надрукаванае. Ну, друкаваным хай. Друкаваным, бо яно друкаванае, яно некалі было друкаваным у любым выпадку. Калі ён нават надрукаванае, да моманту... Не, хай будзе друкаваным. Друкаваным уніз. Да моманту, покуль яно надрукавалася, яно было друкаваным. Добра, друкаваным уніз. Далей. О, боже. Data type. Ой. У меня так само такие эмоции. Плаваешь. Что за там он? А выгляди словно. Не знаю. Ну, не веду, как это у нашей математической терминологии так ладно называется. Мы, сдается, мы пришли до того, что такие речи не распадаются, потому что это только параметры. Тропки стоит в одном месте. Нема сенсу. Ну, у нас, по-перше, коска. Ну, так. Нефиксованная коска. Как и написано? Нефиксованная коска. Так, нефиксованная. Не замацеванная, а... Плывная коска и есть еще. У нас есть фиксованная и плывная. Господарство, я пропоную не апеллировать до дієсловних метафоров. Як мы начинаем апеллировать, это завсёды проблема. Добре, то нефиксованная, нефиксованная коска. У нас лік з нефіксованою коскою. Под гэтими всіми флотами і іншими маються на увазі ось ці математичні поняття, які обозначають ну, тип ліку. Там, наприклад, там цілий лік, там не цілий лік. Ну, тільки не математичний, а програмерський. Ну, але це з того ж самого. Першісно йде слово лік, і потім вже означення ліка. Який він? Так у нас это действие принято уже, эти термины, какие... Ну, у нас есть некие там математичные словники. Информаторские. Это потребные... Так, это не коска, правильно. Так, так, так. Это не коска, это лик. Подвижная тут сам вырос неправильно. Лик нефиксованная коска. С этим типом коски. Фактично, я бы сказал, как называется этот флот. Там что-то... Ну, вот. Floating point number. Вот это целком название назвы флота. Чтобы попытаться. Это... на российскую переклад. Российцы переклали довольно добро. Вот это вот число с плавающей этой точкой, с обитой. Я напомню, точку ставить. У этом самом. Вот не, по-ангельску, ясно, у ангельской там кропка, а у нас коска. Ну, у нас же не совпадают значения этих знаков математических. Это короткое название. Алгебраичное, конечно, накладнее. Все. Лик с нефиксованной коской. Ну так. По наших термин. А чему с незамацеванной? Совпадает. Мы не перекладали флот. Не замацеванности там. А БСБ у них не было еще у 20-й годы. Замацевать широчайшее значение. Это просто другое. Кто БНТ? Не, и не БНТ, а вот это тоненький шер, я информатично. Тебя я пропаду проверял? Не видать. Без нефиксованной. Не замацеванная. Не замацеванная. Ничего такого нема. С непостоянной коской. Не стало ее. Я пропоную это и столей. Что это? Нефиксованной коской, так. Замацеванные линейки такие. Помните? Так, были. Там у них эта концепция в них адлюстровалась? Нет. Там просто писалось, что это ось приблизная там и все такое. Фиксованная и нефиксованная это только у компьютерах. И вот это помножить на 10 у такой-то ступени, это нет, все из них? Нет, это не то. Это помножить на 10. Господарство, это мое значение для термина. Ну, просто связь с иншей терминологией. Клейна есть, это перестраховать и по-другому обґрунтовать, чему мы незамацованную выкидываем. Не покидаем. Зрозуміло, дві приставки у слова не замацевана. Не фіксована одна приставка. Коли можна обійтися одною приставкою, легше одною. Я би при тому, що називається більш білоруський корінь, наприклад. Несумнівно, але ну, ми на це зважаємо, так скажемо, ну, третю чергу може. калі не далей. Так, foreground call. Так, версія... Галоўны колер, по-моему. Галоўная колер, это у цябе з ТМ было. Да? Ну, але, можа быць, крышку двухсэнсоўна, што за галоўны? Ну, карацей, ёсць foreground, кантэксце я ёсць foreground. Ну, заўжды просто два колеры, ну, адзін галоўны, другі там, другасны. Ну, першы з другасным. Чакайце, background, гэта колер фонавы колер. Фонавы. А вось не фонавы, а... Ага. Вось, бо калі б гэта быў чыста тэкст, можна было б напісаць колер шрыфту, але не факт, што гэта тэкст, это выявы, так, таму выявы. Маглі крэсліць. Таму селектор for drawing. Я сам майго варыянта колер граць. А ці не будзе на слоўніку ground, ну foreground і background, я помню, што было такое. У этом. Я шчыра кажучы, не бачу патрэбы колер выявы мяняць. Ну, выява можа быць яна любая цалкам выява, цалкам усё выява. Так. Ну, Дмітрий, просто ёсць у малявальных праграмах два колеры звычайна выбраных. Добра. Першасны і другасны. Так. То бок галоўны і фонавы. Таму ж просто галоўны, калі так відавочна. Ну, але ну, галоўны не галоўны, як фонавы. Ну, так. А чому фонавы, фонавы не галоўны? Я прапанаваў колер графікі. Ці будзе дакладна гэта асацыявацца з тым, што з колерам таго, чым крэсліцца, а не фон? З колерам літар. Ведаеце, выява – это тое, што ўсё ж такі хутчэй тое, што мы стваралі, а не тое, што было знізу. Вот колер графікі, дык гэта яшчэ больш подставу подумать, что мается на увазе все, что мы перед нами, перед вачима. Колеры, гэты пропановы горшие за колер выявы. Я б колер выявы не зразумел. Ну, есть. Ну, и головный колер не зразумел бы, и колер графика. Але, а головный колер в контексте зразумел абсолютно. Уже колер нанесения какого? Колер малявання. Колер пензеля, там, колер текстовый. Колер деяния, колер, так, пензеля. Актыўны. Угу. Ну цікава вот гэта. Яны абодва актыўныя. Не. А ну сэнсе яны могуць быць актывізаваны. У нас слова, глядзіце, у нас галоўны колер, напрыклад, чорны і фонавы чырвоны. Малюем прамавугольнік, там функцыя. Атрымліваецца чорны тут самы, чорны контур з чырвоным гэтым фоном, тлом, запаўненнем. Ну, гэта таксама... Яны абодва актыўны, не пускай, што другі... Так, адзін адно са значэнняў актыўны, сапраўды, можна згода. Гэта тэрмін не ідэальны. Верх не можа неяк так колер. Чакайце, верхні колер. Можа, не вас такое, кум зараз? Я сумніваюся, што... Не, але могуць... Іншыя прынцыпы. Ну, вось, колер тэксту і... Ну, калі вам хочацца з ім паразмаўляць, то вы не хочаце... Бэкграунд фон, а форграунд у нас ужываецца якасці асобнага нейкага паняцця. А, ну вот, можа, это правильно пытанне сфармулявае. Бэкграунд – это фон. А што не фон? Не фонавы колер. Не фонава, а вот ну, гэта неякая проблема вырашаецца. Так, адразу. Пярэдні план? Колер пярэдні. Ну, это ўжо тры словы. Пярэдні колер. І зараз. Фон не так главны. Аб'ектавы колер. Фон і аб'ект. Колер аб'екта. Ну шо? Няма ніку. Мастак недзе мастачыць. Колер аб'екта. Мая прапанова. Гэта пэўны не фон. Аб'ект. Я з іншага боку, ну я ўяўляю, што такое фонавае яшчэ, так? Але што такое foreground color? Можа не фонавае? Я неяк не зусім разумею. Не фонавае? Не фонавае. Не, ну патлумач мне. Добра, фонавае я разумею, што это такое, да? Для мяне, дарэчы, это асноўна. А што такое не фонавае? Ну, той тэкст, які мы пішам. А калі малюем, напрыклад, то, што намалявана, а калі там розны колер? Той, што зараз будзе. Мы просто малюем і мяняем гэтыя форэграунд колеры. Чым кепская моя прапанова? Колер аб'екта. Ну, ён не так, зусім далёка ад колера выявы. Усё, выява гэта ўсё. Ну так. А аб'ект это тое, што мы малюем. Вот калі мы фон выбралі, яно наўрад ці успрымаецца фон як аб'ект. Настолькі адназначна. Я прапаную выяву пакінуць. З цягам часу ўсё гэта будзе прывыкнуць і... Мы можам колер аб'екту... А чым выява адрозніваецца? Бо выява ўсё разам з фонам. Хутчэй можна падумаць, што у выяву ўваходзіць фон. Так. Чым палічыць, што аб'ект... Мы берем фон і на гэтым фоне аб'ект. Тое, што вот у мастакоў, я просто пастараўся ўявіць, яны называюць так, вот аб'ект, размяшаецца на гэтым фоне аб'ект. Ну я памятаю вот гэтыя тэксты. Вот вы малюеце аб'ект, ну або прадмет. Ну слово прадмет, ну это калька, ўсё ж такі такая расейская з лаціны, ну то ўжо хай будзе... Колер крэслення які-небудзь. Не, я думаю, што... Крэслення... Ну, это добра, ну, калі там не крэсляць, а друкуюць. А літара можа быць аб'ектам, а лень не вынікам крэслення. Бо яна гатовая. Або мы нічога тут не... Ну, это не можа не напісання. Ну, давайте справды колер аб'екту. По-моему, колер аб'екту не так было. Ну, добра, давайте так. Калі ўжо... на фоне фона, то... На фоне... Ты не будзь складняць. Добра. Ты зараз падняў яшчэ адну праблему. Гаджет. Гаджет, ён... О, там глыбокая. Так? Гаджет і гаджет. Гаджет, так, не прылада. Гаджет. Бо прылада занадта такія... Прылада, гэта хардвер, я напісаў. Ну, гаджеты таксама больш... Ну, трэба такое, каб не выразны хардвер. Так, гаджет не падабаецца. А тут вот апісанне. Гаджет это... Task specific and add-in program. Я думаю, не хацел аб гэты гаджет, вот... Чаму? Ой, слухай, гэта настолькі... Звыклае ўжо слова робіцца, так. Звыклае і вузкае, і сену праз, там, праз два гады пройдзе, і не можна перамацца. Ну, ёсць такі момент. Ці можа, щось я такое слава, я не ведаю, фігню і кафічка. Так. Прапануй хвігулік. Хвігулік, як у вёсу вас казалі? Вот эта вот штука, якая у Windows, это зусім не тое, што заход на гаджет шырокім тэрам. Это, напрыклад, у Windows 7 у вас няма цівісты? Уже ёсць. Сімёркі цівісты у вас няма? У мяне Винда сёмая у мяне. Сёмая. Ну вось, гадзіннік на стальніцы у вас стаіць? Ці календарык? Ну, там нешта ёсць. Унізе там. Не, не унізе, а на сталіцы там, ну што? Не, няма. Ну вось, напрыклад, вось на сталіцу звычайна кідаюць толькі там гэты самыя шоткаты, скажам так. А так. Вось. І можна туды паставіць гадзіннік, напрыклад, які можна перацягваць. Ці надвор'е. Ці надвор'е, ці курсы валют. Такая квасолька будзе вісець, там будзе паказаць надвор'е. Так, пайшлі. І вот это вот фігня называецца гаджет. Ну, гаджет альбо... А я не ведаў, што можна павесіць. Ну, гадзіннік мне там не трэба, пэўна. А курсы валюта і надвор'я мне трэба. Ну вот. Што, гаджет? Так. Ну, шчыра я не ведаю. Ой. Можа, хай прылада застанецца. Прылада, прылада там хапае прылад. Прылада, там атрымліваецца, што... Там і для девайса... Это ўсё, што можна злучаць з кампутарам, да яшчэ і тое, што на страніцы будзе. Так, это ўсё. Прылада. Так, гаджет пишем. Приладзе. Приладзе. Ну, это сборная вещь. Ну так, я смогу. К гаджет. Как заховать его бухнуть. И твердый знак. Гаджет. О, у ГЛ канцлера Сапега я его уживал. Так, так, так. Эх ты, мне что не хочется это гаджет, бляха, с бухой. Ну, не ведаю программка, там я не ведаю, что там... Это не так такое великое. Соступка, так? В масштабах незалежности. Гравіс, левы знак, іншая назва. Трэба, это называецца гравіс. Это сапраўды называецца гравіс. Я спрабаваў праверыць па гэтым на слоўніку іншамоўных слоў. Калі такія падонкі, яны там зусім іншы знак. Это меня сбило с панталыку целом. А я, в смысле, слоник акцент. Это вы маете на увазе это булыки? Двухтомовы? А, двух. Ну, грейф. Там просто книжка списанная с гэта Учпетгизу 50-х годов. С кого? Учпетгиз. Казах? Так, а май что? Это издательство учебно-педагогической литературы. Учпетгиз. Учебно-педагогическое издательство. Учпетгиз. Учпетгиз пиши. А тогда гыз мусало быть. Учпетгиз. Учпетгиз. Такие. Турды Мухамедович. Так, а у них не углы. Я думал, все. То есть, а с GFX вы что-нибудь еще? Гравис. И он ее с Гравис. Есть назва? Левый знак. Ну, сподарство. Ну, левый знак, коли, ну, разумеется, что это... Прости, у Википедии, значит, ангельскую переключится на белорусскую. Не, я просто говорю, где у тебя ответ на то, что у Виндео прописано, там вот этому глиссеру. Ну, вот ответ на это. Доброе, хибернейт. Это перенос? Что это? Это зимовая спячка. Нейшн. А, гибернейт. Зимовая спячка наша. А, это гибернация. Так. По-перше, мы тут наблытали, ну, згодно с этим дефинишеном, тут перейти, альбо быть в режиме. Короче, есть свой стан, а не кто-то проводит. Але стан гібернацыі, але гэта перавесці ці быць, гэта ўжо якбы так. Нас цікавіць само слова гібернет. Ну, у нас было толькі два варыянта, альбо гібернацыя, альбо зімовая спячка. Зімовая? Так, это менавіта яно так і перакладаецца. Але б'ёцца ж. Ну, дарэчы, калі сліп это сон, то. Не, ну, спадарства, гібернацыя, я вам нагадаю, гібернацыя гэта зімаванне. Так. Зімаванне войска. Калі не праводзіліся актыўныя дзеянні ваенныя, і з гэтай прычыны войска просто там спала, ела, пачывала. Это ёсць зімовая кватэры, абсалютна дакладна. Это і ёсць гібернацыя. Это литературный квартир. Не, а ну не квартиры, это почти на зимовые квартиры. Гибернация это стан. Что, гибернацию именно это? Может, есть. Гибернация, ну, может быть. Гибернация это стан спання. Гетера. Ага. Там гейша еще есть. Коли цікавіцеся. Это Петька перепутал, патриция, партийцы. Не видать? Не. Значит, зараз реконструирую целку памяти. Это Василий Иванович, что такое? В книге там партийцы пригласили гетеры. Да, да, да. Вот читая по истории Петька. Вот Василий Иванович, тут фраза непонятная. Тут устраивали с гетерами оргию. Что такое гетера? Да, это проститутка физика. А оргия? Да, это, ну, пардон, блядки физика. Значит. А патриции кто такие? Да, это опечатка, это партийцы. Ну, я бы сказал, знищально. Спадарство. Ну что, гибернацию знайшов? Нет, нема. Гибернации нема. Что, написать нема такого слова? Не, ну, гибернация, худшая из вас. Не, ну, гибернация то есть, как бы, никто же не отмовляет гибернации. Им шерят, что это... А в нашем выпадку что это значит? Да это оно и есть. Ось hibernation, ось этот термин такий вельми устойливый. Не, я маю на увазі, ну, добре, а що він значить? Ну, спіть, так, добре, спіть. Ні, так це стей-бай? Ні, це робиться те, що на твердий диск записує інформацію і може без енергії. Там, зусім виключається. Зусім без енергії, потім виключається і відмовляється. От я натискаю там, як це, спати. Кладу спать компьютер. Это гибернация. А коли ты... Иного потребует там еще больше такая. Фактично это те самые. Это лишь 5 лет, там 50 год. Ну, да. Не тратит свою энергию фактично. Это, по-моему, ком. Не кома. Не. Это литургия. Кома, напишите кома. Это литургичный сон, по-моему, называется. Але то, что мы разглядаем, это гибернация, спячка, анабиоз. А литургия, это не то. Гібернацію і все. От, наприклад, замість гідроагрегат, гадроагрегат. Принамсі, коли буде гібернація, хоч поцікавиться, що це таке. Бо будуть блитати там з іншими режимами і все. Так страшно, що буде. Гадроагрегат, як у нас наставник один казав, СНГ-довська промисловість. Что? СНГ-довская промысловость. СНГ-довская. Слухайте, знайшов унікат НЛВ-бай сайте, справка, зимовая спячка, синонимы, гибернация зимняя спячка, эквивалент на нашей мове, зимняя спячка. Чомусь, что там такое? Добренько, ну, саправды, гибернация. Все, внимательно, что... Identity. Там был DSLO, там где гибернация, по-моему. Ну, гибернэй. Видать, уже не будет. У новой версии Windows. Ага. Не, ну тут так само DSLO. Так что, мы можем выкинуть слово режим для коробки. Быть в них гибернацией. А, коли там DSLO, тогда питание уже никакое. Режим. Гібернацію, все так. Просто гібернацію. Тут треба просто перевести у сон. Ну, на кон перевести тут питання було з дефінішеном не супадає. Тоді бути у гібернації. Так. Так. Це бить там вже, знаєш, це бить. А перевести це... Ці діє слово там. Гібернувати. Гібернує. Гібернував, да не вигібернував. Так, это огибать русское, это он что сделал? Вариант? Обогнул? Ну да, ты так обгёбнул. Ну, когда человек не думает, что надо сразу, по модели не огибать. Так. Бо обогнул это надто складанная модель для сучасного человека такая. А обгёб это сразу что говорить? Обгёбнул. Это игра. Конечно, да, и смешанный. Это жар таким мы узнал с российским. Это не я придумал. Поспрабую их. Победю. Але треба одразу, как не думал, человек одразу назвал форму. Айоб, там айоб. Обгёбнул. Так, identity. Что мы за этим ровно? Идентичность пропоновали, это, по-моему. Не. Идентичность? Кажу, что понял. Это предмета. А тут вот особистость, это наилепшее слово. Але ж мы там не для identity, я помню. А было identity? Ну, давайте. Уже да. Мы identity card, мы мерковали. Identity. Было там что? Identifier, идентификатор. И idea. Нема, я помню Меркову. Особистость мне, покуль что, покуль не бачу ничего супрать этого слова. А я на что пропоновали? Идентичность. Айдентика? Ну, идентичность это вас. Подобенство. Вот так. Правильно. Это не то. Зайчик, а може пазней зайвим? Коли нічого термінового нема. Ну, бусечки. Так що, господарство, що ви попухли? Ну, асабістасць можа сапраўды. Асабістасць вельмі добра. Ведаецца, проста нечакана, нечакана. Але я, напрыклад, трошкі забыл то ўсё пра асабістасць. Добра. Зразумела, што. А ідэнтычнасць? Ідэнтычнасць тут яўна, што это ж не тое. Ідэнтычнасць это digital persona. Это, ну, это персона павінна быць. Ну, digital ці не digital, это у сферы, у гэтай сферы ўсё digital. Збор звестак, які характарызуе бэдж, які вісіць, які ты прыходзіш там. Пылиночку, это мае дачыненне да таго, што мы будзем сутыкацца ў там тэрміналогіі. Это мае дачыненне identity. Вот у такая, это ж метафарычнае перанясенне гэтай identity. Ты ж на грудзях не identity сваё носіш. А identity card. Ну, няхай, ну это ж не асабістая карта тады. Гэта ж як ужо прыметнік выступае, а тут же не як прыметнік, а як назоўнік. Асабістасць. Не, асабістасць мне падабаецца. Сева, усім асабістасць падабаецца, вы нічога не сказалі. А ідэнтыфікацыя, identification. Это працэс. Ну окей, ну. Ідэнтыфікацыя. А не. Асабістая. Это лічбавая асоба. Вось што. Ну, на мультитране там цэлая ёсць некалькі асабовасці, да не, па-моему. Асабовасць это нешта іншае. Асабісты это, па-моему. Асабовасць. Асабовасць. Асабістасць і асабовасць. Ну, ёсць вот тут. Вот это вот слушна. Ну, асабістасць это, да, персона якраз такі. Асабістасць это тое, што яму належыць. Ну, так. А асабовасць это ён сам. Ведаеце, асабовасць хутчэй за асабістасць. Бо асабістасць это хутчэй набор рысаў. Хоць тут identity это і ёсць недзе набор рысаў. Ну так і ёсць. Ну, праверыць можна яшчэ. Але тут асабовасць. Што за асабовасць? Ведаеце, давайце культ улучшальны. Асабовасць. Глядзіце. Асабовасць можа не быць простае слова і ўсё. На што такі складанае слова? Тут папруга ёсць, аброць. А на што асабовасць? Актуальна. На што беларусу слова асабовасць? Чэкмень. Самым падзелам. Ну, пашыць цябе ў чэчню калі-небудзь. А ты не пішы чэкмень, а я не прызнаюсь. Так, чэкмень. Всё, пароль чэкмень. О. Наш джиги, нашу культуру. Джиги, джиги. Я подозреваю их не мягко. Что? Не мягко, а не мягко. Там одразу познать его. Не пошёл. Ну, вядома, как бы куля уже пробье. Чельца. Несчастного. Ты на другую сторону хочешь? Не, значно, мы до середины дошли. На вот пришли бы, сейчас иди. Особисты, які належать певной особе, другой, які дотычатся какой-нибудь особе. Особистость. Индивидуальность преподается к особовости в БНТ. Особовость. Ведаецца спадарства, это я трошки лоханулся, асабіста слушна. Дайте. Что? А что з вам, чаго? Ну, вот асабовасць я б лепш зразумеў. Асабовасць. Бо таму мне асабістасць трошки. Ну, ясна. Это набор якасцяў. Ну, выдатная асабістасць. Ёсць такі. Асабовасць, правильно. Асабовасць, а так. Ягоная асабістасць, ну, вот яму приналежна асабовасці, так, приналежная асабістасці. Асабістасць і сукупнасць рысаў. Ведаеце асабовасць. Віталь, напішыце асабовасць і пойдзем далей, а? Дволім. Кліенч. Айдэнт? Далей. Так. А мы не абмярковалі? Здаецца, абмярковалі. Айдэнт. Индент. Не, у нас только А що воно тут стоїть на? Ну, слушна зауважу, що це мусить бути дієслово. Отступати і робити відступ. Ну, от... Justify. А що там за сенс? Так що, мені ж це позначить? Вирівняти. Так це, ну, вирівняти. Вирівнувати. Вирівнувати? Чи вирівняти? Чи вирівняти? Це заняття під align і під, ще буде justify. Так. Ну, а justify — це ж менавіта... Текст по боках. Ось по боках, так. Вот, до речи, як ліпли по боках, це по ширині. А там не дойдем ще. Indent. Ну, я виступ покину. Не, а гуторка про то, що це дієслов. Це отступати, це робити відступ. Це робити два слова. Одно з них неповнозначне дієслов. І основне значення у назовнику. А у нас було adjust, это не родно. А поглядите, у тлумачальник сдается отступать. А тонкий застався, мне сдается, там, не? Олесь, погляди отступать. Там застався тонкий. Отступить. Потому что трошки... Отступать. Не, ну говорять отступати, але термінологічне значення гэта не має. Так. Отступи ну, столько. Ну, кажуть, отступи гэта на чалавека, як бы так, але ці... Отступи... Ну, не... А тут атрымліце пра чалавека, ён мусіць нешта адступіць. Вот такім значэнні фіксуецца. Вот тут пытанне. Да яка розніца ці фіксуецца? Это ж... Вот калі вим камандуеце макетовніку, як макетаваць? Отступіце справа і зліва столько. Ну, я можу сказати, спокійно зробив відступ. Спокійно, без нерву в цьому разі. Це таке слово, як особистість. Ви чули? А? Особистість. Є. Особистість. Ага. Отступатися. Особистість – це... Сукупність індивідуальних рис, особливостей, характерних для кого-небудь як особи. Особисно книжно, які ми відносимо до особи у першому значенні до суб'єкта. Особовості, особистості ну, тут нема. Отступити, ступивши назад, у бок, особисно, може, чистословникове значення уже. Одести назад, однозначення. Ні, це ж інше значення, не те, що тут треба. Перестать притримлюватися чого-небудь. Это как раз это и особенность, и особистость. Поменьшиться, легче спасти. А, ну, нарежьте мороз отступил. Давайте одно слово примем. Пишу же, друкуешь и покинуть место от краю листа. Отступись на 2 сантиметра от края. Не, это так. Але тут отрымливается... Зараз я как-то потлумачить. Это я отступил, так. А тут. Я разумею, или больше як назовник будет вживаться. Ну хай будет, хай одно слово будет вживаться. Ну будет давайте далее. А что вы обмерковали, что вы выражаете? Отступай, только отступить напиши. Або лежишь. Ну так так. Иншее для слова треба прописывать. Yeah. Отступать, отступить. Да еще. Ну там это вся таблица. Где? Ну вот отступать. Вон закручены. А в якости этого назовника вот отступать. Так. Indentation. Так. Что? Далее? Justify. А это не отступанник, что? Не, вот тут. Justify, выровнивать. Ой. Так, а какие тут justify, потом, а тут далее как даются? А вот у тебя нема остатніх магчымасцей. Чаму выраўнаваць, а не выраўнаць? У тебя ж даже justify, а астатні ты не падаў, як яны далі. Ці выраўняць. Ну, вот я ж выравняйте, выравнайте. Только что вертел старую картошку. Так, значит, ну вот тут кажется, Митя Сау, причем я решил выравнивать это равнять, только тем, что далее русской мовы. Пошук в словниках показывает, что русская я не говорю, что яны при нам все взаимно заменные. Ну, это писал Грачишко. По-моему, Align left, было принято, что align равновать зравновать, align left равновать слева, align right равновать справа. И треба разглядеть justify. Так. Эх, не разгляди. Выровнять с боков. Целый день только justify. Выровнять с боков, або выровнять по ширине. Ну вот по ширине трошки у меня больше бянтежить. Выровнять по боках. Так. Або выровнять с боков, а або выровнять с боков. Ага. Он бы тут развел. Что, блин, развел? На 10 сторон. Гегемония. Что? Потюпа. Потюпа тут. На же этом равнять, равновать, равнать. Треба нечто выражать, просто и все. Я не шапился. Я тут юнцам дал параду не слухать разных громогласных заяву, что там. Не, как они их назвали? Не, не выбитные, как это. Что? Авторитетных вопросов называют. Господарство, ну, давайте. Нет, давайте. Чем кепско выровнять? Ничем. Давайте выровнять. Что оно под align есть. Давайте. А? Align есть. Align выровнивать. Не, выровнивать, зравновать. Ось, как оно докладно прописано. Ну, зравновать. Зравновать, так? Але не выровнивать. Не, не выровнивать. Забаву не... на конт з приставки я уже унес, пропоновал. На конт align. Але питание застается, как бы оно не блыталось непосредственно с align. Оно не может не блыться, потому что это и justify. Потому что можно align сделать влево и align вправо. Так. Можно align по центру. А вот это по боках нам одразу будет казать, что это такое. Ну так вот про то и питание. От одного боку до другого боку. Так я это назвать, как не было просто один. То же самое, что для абстрактного. Я так и не разумею. Align. Align на ее слово. Можно... Я хочу align. Сразу пытание. Так. Я именовито хочешь align. Або выровнять. Ты по центру так. Хочешь align, либо слева. Нет, так все добро. Justify это выровнять по боках. Выровнять по боках. По боках. По боках. Пишем по боках. Выровнять по боках. По боках. Ну так. Ох, кромка навод у нас есть. О! Ох, кто да. Это писал? Какая кромка? Про чем тут кромка? Добро, что Бирожок не написали. Глазаровский любит писать Бирожок. Не, ну, в принципе, это слово вельми народное. Я Бирознам. Бирожок вельми народное слово. Ну, у словника есть Бирожок, там, край льда. И у Белозары на первом месте сирот про это. Тут Бирожок. У Шкла Бирожок. Все, у всякого Шкла. Так, ну я виражок может быть, але мержен для мене і кромка, ну як би зусім розні слова. Бо мержен може бути в вугле поверкуша. Яка ж це кромка? Мержен? Кромка розна. Ні, ну кромка це самий край. Це є от виражок. Це є риса плюс там пару міліметрів. Сама риса по ділу плюс пару міліметрів. Це є кромка. Ну, не кажучи про те, що це просто російське слово. Я думаю, що це повинно бути полі. А що там, полі як іначе називаються? Це в нас полі field, поле і emergent поле. У гэтым проблема? Я не думаю, що така велика проблема. Я думаю, що це полі. Ну, просто це саправді. Полі таке широке значення має. Ну, полі у папери, полі вон у поле. А open office є білоруські? Не, ну полі. Я не білоруський, англійський. А чому ви так не любите білоруську мову? у вас? У меня Libre стоит. LibreOffice, да? Не, господарство. Поли, ну они завжди называли Сополя. Ну просто нема сенсу придумлять ще щось. Margins это, по-моему, як наша межа. Так что я там поглядеть. Так, але на папери, поніж... Узгодним это с друкарскими термінами. Поміж краем папери. Не придумлять. І полем тексту. Это называется поли. О, есть латинизм, маргинез. Писать на маргинезе. Маргинезами это называется по-польску. Тому записи на полях. На полях. А написано не нашими литерами маргинс. Выкрутились русская латинка. Это не прикладай. И главное г выкрестано. Мергиня. Маргинс. По литовиску мергиня это девчина. И мергинес это девчаты. Давайте поли. Кто супер? У меня уже тут есть люди, которые будут супер спалены. Так, поле, промежок, бенверок. Господарство, ну поле. Все, давайте на покеры поле. Поли можно? Поли, так. Поли можно. Не, а, ну поле. Все поле. Поле, поле. Что поле? Поли, дота, мерж. Маржин. Маржин это поле. Тут одна штука, маржин. Мы их, как бы, ну что. Ну и добро. Поле слева, поле справа, поле сверху, поле снизу. А тут написано в дефиниции space outside the printing area. Все, про все. Разборная. Ну, коли-то можно это поле? Ты просто написать поле в душках поли, вокол, там, поли сторон. Поле тексту. Есть просто поле и поле тексту. Ну, а, поле и в душках... Русское поле. О, ой, оно вылезло. Не, ладно, поле это одна. И поли сторон. И я смотрю этот фильм, показываю то, что жили-то там растелось. Это мусит означать родину. При том, что для человека, народженного в городе и выгодованного, я думаю, что уже родину обозначать повинно что-то. На по-немецки одна кукуруза теперь. У бригадира Кузина. Мьют. Нечто обмерковывали. Обмерковывали. Стишить было, а ли нам не сподобалось чомусь. Стишить, бо мьют это в вогуле заткнуть. Так. А мы же и приименком не мучаться. Так, так. А так больше ничего у нас не было такого закона. А цікаво, а як я не глядзі? Написать, это хайло. Вот чому я не... Примерником перекладывать. За что я не веду? Лопухи не. Тут же неаккуратно. Неаккуратно. Халтуршечки. Халтуршечки. Есть самогольщики. И написано, это ты писал, что деверк, да? Так. Ага, зрозумно. Есть такое слово белорусское. Насильник. Понимаете, нет? Тюльминейт, а темперейт. А что мы сделали? А что мы зарабили там? Так, есть... Это заглушить. Стишить, выключить звук. Закрыть, перекрыть. Да. А чему обезгучить? Ну, вот я на ходу уже придумал. Ну, да, речи, правда. Обезгучить? Это ну, значит, прибрать... Ну, вогуле, ну, сама модель российская. Так. Абсолютно. Это дальше. Это... А мы там нечто разважали, что мьют у этих... у Знягучить. Ауто. Знягучить. Там, где hands-free. Там есть кнопка мьют, але она не зусім затыкая, а там просто... Тут читаем... А, понижая. Слышим, понижая. А вон ее все дефиниции. Але у них тут заравлял. Suppress. Ну, suppress. Suppress. А вон я модерова, насколько это дрянно зусім. Тут про зеро. Насколько это зусім дрянно. Ну, приглушить это как бы не до конца. Нет, тогда уже лепш было бы, как это... А может заглушить? Стишить. Заглушить? Ну, так стишить. Заглушить это нечем. Про зеро написано. Может быть. Чому? Чому лепш? А? Не войску. Заглуши гук. Вон у машины заглуши гук. Заглуши мотор. Выключи так, заглуши. Ну, выключи, я не ведаю. А я... прапанаваў сцішыць все роўна, яшчэ адзін варыянт у прынамсі. Ну хай будзе сцішыць. Нешта. Хай будзе сцішыць. Так это можа быць з болем удалым які-небудзь. Выключыць зву. Ну добра, а калі праўда, што так і так, то зараз. А да нуля гэта зусім сцішыць, так? Не, ну выключыць зву. Можна і тое, і тое. Якби і тое не зусім пасуе. Але знягучыць. Знягучніць тады. Так, знягучніць. Так, што гэта. Это будзе нагадання. Праяўлялі свой інтэлект. Інтэлект. Я раз такое слово на вас не апрабова. Найняўешніч. Так, вядома. Як-як? Найняўешніч. Не, уежнае слово, вельмі файнае слово уежнае. Найняўешніч. Нейшы, найняўежнейшы. А это той, які не мае права ўязджаць? Не, вы сур'ёзна не... Ганьба, О, уежны, это які... Можна есці? Не просто... Так, ну, значение. Можна есці, ну... Альбо дрэнна стравуецца, альбо не смачна, там тры значэнні. Не, уежны ёсць без не. Просто уежны ёсць. Уежны, які можна есці. Так. Але гэта яшчэ і атрымліваецца давальненне пры яго смачна. Так. Пры яго. Ну это можа быць са смакам звязана, а можа быць з насычэннем. Ён можа быць сытны просто. Вось, уежны. Это уежная, а вот а месца улежная, на якім добра ляжыцца. Я добрая скарагаворка, най не уежная. Спадаю, пачым попрыдум. Так, а най не уежная, это что значит? Ну, не уежная, я могу... Най не уежнейший. Это самый... Самый не уежный. А ведаеш, яшчэ можна зрабіць. Ну не абавязкава, но ён можа быць, ну просто сухі. Можна стварыць сыры назоўнік. Это не атрымка. Найняўежнейшасць. Ваша найняўежнейшасць. Ну калі это да сухарыка якога цвілога вы звяртаецеся, то гэта... Я звяртаюся. Скаранаванага. О, слухай, яшчэ можна дадаць звыш. Звыш найняўежнейшасць. Ну, думаю, ладзячка... Ну, в принципе, мы можем працягваць, я думаю. З мютам мы там абламілі зубы на ім. Так, і тады абламілі, і зараз у нас... А што напісана? Выключыць гук. Выключыць гук. Ну, хай будзе. Ну, выключыць гук? Так. Ну, мы просто до конца не дойдзем. Можна стішыць дадаць, можна... Можна дадаць, калі мьют маецца на ўвазе, так. Калі ёсць шкала, мьют. Это не кнопка, а шкала. Ну тут всё такое, ведаеш. Ведаю. Так, пэр. Ствараць пару, по-моему, добра. А вось спалучыць, не? Ну, спалучыць у нас, відаць, занята. Сева у нас носьбіт інфармацыі, як гэта база. А хіба Віталь ты не пісаў пра спалучыць якасі канект, по-моему? Ну не канект, а камунікейт. Бандінг. А што вы прынялі? Я быў звязаны мне прынялі. А чым кепска спарыць? Спарыць. Вы ж ведаеце. Таму што ўсе рагатаюць. Усе ведаюць, чым кепска спарыць. Спарыць? Канешне. Спарыў руку у лазні. Я думаю, ты больш за ўсіх будзеце смяяцца. На слова спарыць. Спарыць. Не, ну я не бачу ніякай тут праблемы. У вас, напэўна, ад настрою залежыць. Ну, можа. Спарыць. Спарыць руку ў гэтым сэнсе? Спароўваць. Ці спараваць маюць... А, спараваць? Спараваць, спароўваць. А ну, спараваць. Так, зараз шукаем, зараз вядзецца праца. Спараваць. Не спарыць, тады спараваць. Зрабіць пары. Спараваць? Спараваць, ёсць. Ну, спаруеш, спаруеш. І што? По-моему, ну, калі ніхто не супраць, то гэта ідэальны варыянт. Спараваць. Давайте я утлумачаю, ну, всё равно. На практыцы шмат разоў ад розных кліентаў бачыў інструкцыі ні ў якім разе. Ніякі, ну, нават па-ангельску, не расейцы, які пісалі, ніякіх магчымых намёкаў на жывёльныя спароўкі. Ну, тут толькі такое значэнне. Так, спараваць жывёлы злучаюцца. Тады спарыць, спарыць. А спарыць выгляне? О, я знайшоў. Спарыць. Я знайшоў Владзі Бузыначку. Давай дзеліцца. Спараваць. А шо, это у тебя пейджер? Такой гляда, як пейджер. Не, это... Так, пейджер. Это старый плеер, он вельми падабаецца. Это так, так уже, як тут сказаць. Як антыкварыят насіць. Не, ён добра працуе. Там 256 мегабайтаў памяці. Колькі? 256. Але яшчэ і слот пад картку, таму ўсё окей. Аб'яднаць у пару для сумеснай работы дзеянняў. Спараваць это ўсё ж такі. Прасец. Ну, зварыць, утушыць у закрытым пользу спарыць, ясная рэч. Скіпяціць і пашкодзіць хамутом пад сядзёлкам, спарыць спіну каню. Ну, такім чынам. Таму спараваць гэта секс, а спарыць гэта без сексу. Улучаць у працу. Год упушчэння. Спарыць. Абмяркоўваем па колькі з вашай заначкі кожнаму ўзяць. Гэта службовы раман. Ці таму, хто 25%, як таму, хто знайшоў. Ну, я ў слоўнік, хто не заначка. Гэта кішэнная. Яны вы не бачылі заначку. Ну, добра. Там же злотая. Ну, вось, спарваць, соединяць в пару, спарваць, ну. Спарваць. Ну, а сполучаць? Не? Сполучаць упарваць. Не, так сполучаць, спадацца, ну это... Ну, вы ж разумееце, что это ж слово «ого», як занятое. По-моему, спарваць нормально. Чем занятое? Давайте. Чому не сполучаць? Спарваць. Ні, там... Калі нічым не занятое, калі ласка. Але калі гэта менавіта пара мусіць быць. Ну, тут гэа. Это толькі пара. Ну, перакладаем, давайте создаць пару. Ну, расейцы перакладаем, да. Угу. Спарыць. Ну, там навіта пра пару ідзецца. Калі ну, па блютусе ну, спарваюцца прылады. Фактычна... Ён же у нас павінен быць блютуд. Не істотна. Это блютуд. Я і блютам. Ён блю і тут, і блю і тут. Ён блю і тут. Чаусьці блютуд сказалі. Блютуд. Звонко сказали. Туда. Блютуд. Давайте добьем уже. А, я не да. Тут. Блютуд, а не блютуз. Значит, спарить. Спарить. А вот этот самый ангельский... Сполучать. Транслитерации. Там вы на TH. Вы что-нибудь слышали? Ну, Т, а при звонким Д. Ё ніяк не мусіць, ён так і мусіць. Садерленд. Спарыць і спарыць. Садерленд. Так, Paper Jam. Ствараць пару, гэта дрэнна? А навошта? Это ж тое самае, толькі двума словамі. Ну, добра. Paper Jam. Ну, сочыва з паперы. Паперовая сочыва. Не факт. Зажавала. Мы разглядали, что сочиво это зажавала. Вы зажавала. На джему далеко. Зажу. Конфитуры. Конфитуры. Конфитуры с папером. Не, ну замяться не то дивно. Ну так я... Вытискание. Заняти інше значення у тлумаченні. Яке не далі у англійській. Трафік джам. Там, по-моєму, нічого цікавого в цьому слові ніколи не було. Ну там було, бо там затискання про альбо пальця защемлення, по-моєму. Ну, защемлення ліпше, ніж затискання, мені здається. Паперу защемило. Некая тонкая, ну, так. А что за тисну? Это есть такие, так, дитячие, это, как это, диагноз. Стискать, затискать. Защемление яичка. Защемлять, битком набивать, загрувашивать, заполнять. Защемлять? Это проходы. Так, стискать, затискать. Защемлять палец. Битком набивать, загрувашивать, заполнять проход. Затискання папери добре, я б пішов далі. Глушить, заглушать, радий передач. Ну, затискання папери. Ладно, хай йдуть. Не принципово. Это вам семок привезли? Ні. Тільки що? Ні. Ви спокійні. Лежали. Так, placeholder. Placeholder. Я думав, що у вас це з доставою на дом. Заповняльник, це справді значно ліпше. Я пропоную возьмите заполнение. А что это такое? Вот добрый и возьмите комментарий, вось переменную. Ну, как бы это такой не эксплицитный текст, який у радку программистки написано, а нечто то, что будет поставлено по ситуации. Так, некое место мы покидаем, как там, что. А есть такие термины, то есть такая функция, что ну там. Я не розумію просто, нафіга це на голову. А у Вінді це що може бути? Не в Вінді, ну, наприклад, у HTML там ось є шаблон, так, і у їм є плейсхолдери. А потім вони по ніяких там звістках заповняються плейсхолдери. Ну, місце тримальні так. Ну, а що? Замещальник, заповняльник. Заповняльник так само не зусім, тому що там філ. Замещальник може? Замісник? Ні. Это, на це місце тримальник ніякий. Замещальник кепска, так? Угу. Замещальник не однаковий. Заповняльник. Заповняльник. Заповняльник не той. Заповняльник это заглушка некая такая вот. Але у хардвера може уживаться заглушка. Ми зараз про placeholder, правильно? Так. Ага. Затычка, колодка. Корок. Совсем не то. Не, заповняльник не кепское слово. Вот я спробую себе уявить. Не так, про что гутарка? Так. Например, у скриня великая, а что-то трошки меньшее за скриню. И коли не ущильнить, треба заполнить просторы, и как бы оно не болталось туди-сюди. Это именно на скрине мы там некий вот цетлик ляпіля, на яким потім адрес ми пишемо. От гэта? Короте, гэта амаль як зменная, толькі не ведаю, чым это адрозніцца ад зменнай, ну, але больш шырэй, понятно, чым зменная. Што-то я зусім не разумею, в такім разі, пра што мы гутарым. А можна? Можна. Дефініцію. Пачытаецца дефініцію, гэта такая дзевушка. Ну, не ведаю, у моїх перекладах заповняльники були такі. Найліпші готелі, у, потім йдуть знаки процента, фігурні дужки. Так. І ніяка абракадабра на, там, не ведаю, сіті, наприклад. Це і було заповняльник. Символіка паралізи. Альбо, значить, найліпші знижки, да, знаки процента, фігурні дужки, там, дейт. До такої-то, да. Семён, все. Так и сказали бы. А что такое? Я что-то разумею. А, приклад так там побачили. Нет, там. А, там приклад есть? Нет, это я рассказал. Да, все, я теперь разумел. Ну, так что ты подставляешь за место этого, конечно. Ага. Подставник. Подставочная. Менная. Подставочная. Нема этой никаких. Не, заполняльник не так кепско. Переменная выглядит як математичний термін. Заполняльник это не то. Ён інший сенс несе. Это какая-то штука, якую ось, в конкретному випадку мы ставим туди, що нам треба. Тобок это насамрэч, ну, место термальника. Тобок, ну, заполняльник. У нас стоїть некий хитрый символ, замест якого мы поставим там. Все. У нас. А заполняльник в твоем розумінні что? Это. То, ну, хто наприклад, можна там заповнити фарбою щось, якусь площу. Тобто, ну, це, ну, не можна те ж саме. Заповняльник це ось у такому випадку. Це лічба, сама лічба, яку ми поставимо на це місце. Це заповняльник в моїм сприйнятті. Чим ми заповняємо, а не те, що ми заміняємо. Це заміняльник вже у такому сенсі. Шаму? Ні-ні-ні, ну шаму. Ми нічого не міняємо, це означає, що тут треба нещо поставити, все. Ну, і він просто тримає місце, справді, заповняє місце, щоб яно не було зайнято нічим іншим, щоб показати, що воно, в принципі, повинно бути заповненим. Не так. Займальник. Місце не може бути зайнято нічим іншим. Пуст. Йон туди вставляється, щоб його потім замінити. Подстава. Пуст, да, пустолік. Подстава. Пустолік. Давайте подстава. Зіт старшиня. Пустолік, моя пропанова. Пустолік. Ні, як раслінка, не хрилось. Пустий лік, там що, немає, там повинен бути лік нейкий. Ну там не може бути не лік, там може бути текст нейкий. Угу, ну так. Пустознак. Пустознаки. Пустоподрядок. Пустознак. Ну, пустознак. Ну, пускай я нахуй, я нахуй, слово пустка, дані, там дані, нічого. Хто ведає, що таке дані? Програміст. Хто? Дані. Дамі, чайник. Дамі? Ні, не у тим сенсі. Думі? Так, пишеться. А, ну, это так само. А это нечто там... Якая займає місце, і... але нічого не виконує. Ось это дамі, і там було вже та пустышка, це щось подобне. Вот это как блиталося з плейсхолдером. Это нечто иное, чем дами. Ну, дами, а бы что? Болван. Слушайте, ну, я пропоную, коли я бы переменную переклали, сделать изменную и пойти далее по одному. Почему изменную? Зусим. А, значит, на вас есть. Так. Ничего мы тут. Ну, про нам все хоть изменять нечто. Так. Ну, так плейсхолдер отрознивается от variable гузе. Так, отрознивается. Але я не знаю. Что за объясню тут нужно? Так, мы уже заполняли. У нас даже шмат остался. Заполняльник не вельми. И справды вызвет изменная. Вот. Ну я в заполняльник спокойно. Вот отсюль, да, отсюль. Ну ясно. Не, мало засталося. Ізменною вірю в коментарях. Хай би ви перед заповняльником сішли, вже прийшов би заповняльник. Так а що? Мені треба просто легше. Я просто подумав, що коли ще довго буде сидіти, ще може вернутися, ну, я думаю, що вже ні. Ну, ми би далі і корпус ще може будемо обмірковувати. Так, то у нас... Цікаве. Про скільки? Ну, я... Там пойдеш вовій, бо там менш можна думати. 17.45 я можу бути тут. 17.45. Це вже познавати. Ні, воно просто зателефонується до усіх. Я туди потерю, як визнався. Добрешки. Ну. Так само потерю. Я всегда думав про телевізор. Потельню. Я в потельню. Ну, правильно. А що ж. Все, сухомат і сухомат. Заповняльник, я не вижу, ну, термальное слово. Ну, так. Все вас еще можно уже заполнять. Заполняльник и в якости комментария вызвать. Я все живу, так. А что не слышал? Все, пошли за ним, что, поп-ап window. Прошли, выплывное окно. Все выплывное. Выплывное. Выплывное окно. Выкидное окно и выплывное окно. А, да речи, а что ж у нас там выплывает, одно выплывает, а другое выкидается, так? А, ну в этом есть разница. Там есть разница. Одно у гору, другое у дол. Есть момент такой. Вернулся до болоника, я же, ну, здесь не представляю, болотник. Болотник. В область Друку, поле Друку называется. Ну, поле, поле. У этом самом, у... Не, ну, термин просто есть друкацкий, абсолютно незалежно, как margin. Давайте, пошукай на словнику. Там друкацкий. Print area. То есть два слова на словнику. Area. Мы за area что-нибудь приняли? Ну, приняли, але там же штука такая, что мы тут ориентуемся на друкацкие термины, которые, ну, как бы были незалежно от основания компьютерии. Добро, все, успехов. Да, дякую, он нам спотребится. Нема принтерии. А, эрия, хотя бы у друкацкие. А что мы там эрия приняли? Площа. Ну, вот я хотел площу пропоновать, да, речь. Площа Друку. Як я площу пропоновал, вы меня не подтримали. Не, в даденным выпадку. Потому что мне одразу пришло голову площа. А что мы там... Площадники... Место простора. Image area, поле выявы. Поле так само, бачите. Text area, площа набору. Площа и поле... Площа Друку. Добро, площа Друку и поле Друку. Хай выбираюсь, да речь. Глядите definition, там отправляю. Минус поля у тем, что там еще гэтыя палі ёсць. Ну, короче, марджины идут сюды по поле. По минус поле слова у тем, что оно уже выкарыстовывается в іншых значениях. Ну так. А плюс, ну так и называть, поле Друку. Ну, это звыклая назва. Але мы можем тут провести площа Друку. Ну. Так, и тогда будет подсвечиваться эта area, как площадь... Подпадает, ага. Как площадь... Там, где мы прописали плясок. И остальные. Что пишем? Площадь, думаю, первое. Все ж таки. Просто, чему проблема? Там в абстрактном сенсе довольно, так? Тому там... Там не в абстрактном першем. Area. По конкретным. И тут у конкретным. Instant message area. Там приклад дается. Там площадь там трошки дюновато улучшить. Идем далее. Reader. Что... Читальня, читалка. Читалка, что значит читалка? Это женщина? Что такое будька? Это женщина? Это огульный род. Не, ну читалка надо размолвить. Не, а зусім, думаю, что читальник треба погодиться, уличивая, что у них уже есть этот читальник. Добре. Нагадываю, что читальник это такие декламаты. Никого это не бентежится? Нет. Добре. Просто сьогодні вже декламатори, ведаєте, одійшли у епоху так, живої на стін газети, ведаєте. Разом з гэтими пірамідами усякими, гімнастичними этюдами, не побоїмося гэтага слова. Бо там чтец по-російську. Так, сказав отец. Чтец. Так. Дудзі грець. Так. Скоп пропустили, потому что... А что, вот добавил. По за термином треба было сдать, я пропоную о всех. Добро. Пойдем далее. Sound card. Я не ведаю, тена карта, тена картка, те... Ну, карта. Или лепше плата у жителей. Не. Хай будет карта. Карта, ці картка. Гукова карта. Як вона виглядає? Ось погляди у будь-якому словнику. Ось така во. Я б сказав, карта. Ну так, тут да, мої король улізуть. Словнику, там карта є, може. Може, не само слово карта, а у сполученнях які. То бок пошук просто повітрих. Стоїть. Нічто ми з карт там... Карт мені навіть шукаєш? Так, карт просто. Вугалі нічого. Нічого? Ну, я б сказав карт. Карта. Я б на картку покинув такі всякі речі. Так, картка ось так. Пластикова. Так, гуртовая карта. Ну, значить, початкова покидається. Стейтмент. Значить, оператор, розумієте, а що буде оператор, наприклад? Я не знаю. Ну, що там програміст? Блочок, це от... Это некая синтагма. Это вырос худший. Вырос. Синтагма. Уже вырос. А что там у ангельского? Ну, математический вырос, мы же говорим. Это погляди, у Пушкевич. Smallest executable entity within a programming language. Математический вырос. Есть такие понятия. А это вырос у программирования. Так, у нас... Ох, поглядзіце, як кот, увогуле. Это ён грае, навучыўся ролю трупа, відаць, ну, у нейкім кіне. Такое на дворе, на вас на дзень, фута такое. То і я добра буду граць у труп, так? Може, і ліпіна. Нават ліпіна. Тут нічога. Стверджанне, заяву, выказванне, прагамлення. Заявіць справаздача. Ось один я тільки погляди там, може, не стоїть. У гэтым компутерах німецька, ой, кажу, ангельська. Вырос вельмі добра. Алес, просто у десятку. Як углядзіце? Вырос это агульна, як бы. Як углядзіце то, што statement. Руска-ангельське. Это вельмі агульнае слова. Я не помню, ці там statement. Аператор гэта як бы часам ужываюць ось одна Один знак. Один знак, так. А стейтмент там може бути... Операторы плюс-мінус там. Вырос вельми добре. Ну, гульномовне значення і подарунок. Так. Вырос добре. Так. Ну, я зусім... Відеокарта на фоні прийнятого вище. Відео, що там? Ні, все тут. Відеокарта. Добре, і читальник Windows. Що? Я віншую вас, сябри. Сєва не шмат пропустив. Я так чувал зіралу на цьому сісті. Ви настоюєтеся на слові «гад»? Ні, ну, конечно. Я на цьому слові. Я думаю, що вона мені не покривиться. Ні, ні. Я не послухаю. Ні-ні-ні, ну що ви. Это жартом, ну что вы, только из любости. Ну что, мы можем спиниться на этой теме. Так. И перейти до наступной.